Глава 9. В усадьбе Гростенсхольм вновь праздновали свадьбу. Лив улыбалась своей беспомощной улыбкой. «Может быть, мы устроим более скромный праздник? Как ты думаешь, Ирия? Однажды здесь уже праздновалась пышная свадьба с моим первым мужем, Лауренцем Берениусом, и после этого нельзя было отыскать более несчастливого брака». Затем последовало более скромное и незаметное, с Дагом, и ты знаешь, как мы всю жизнь счастливы друг с другом. У Таральда и Сунивы тоже было пышное празднество, но брак их сложился неудачно. Может, твою свадьбу мы сыграем поскромнее? Ирия улыбнулась. Я согласна, но мне хотелось бы пригласить и моего отца тоже. Милая девочка, конечно же, позови всех своих родственников. Из Линди-аллеи мы тоже всех пригласим, но на этот раз никого лишнего. И все равно Лив пришла в ужас, когда они вместе с Ирией составили список приглашенных. Со всеми сестрами, братьями, дядюшками и тетушками набралось 85 человек, так что свадьба получилась не совсем незаметной. Итак, Ирия и Таральд стали мужем и женой. Священник произнес перед ними краткую, но трогательную речь и поздравил их с тем, что они нашли друг друга. А молодая, с кукольным личиком жена священника, сидела и рассматривала обстановку в зале, улыбаясь милой, но несколько кислой улыбкой. Таральд и Ирия увидели ее несколько в ином свете, чем прежде. И они начали понемногу понимать, почему господин Мартиниус такой опечаленный. В течение праздника они еще больше утверждались в своих предположениях. Эта Жюли позволила себе говорить с хозяйкой дома Лив снисходительным тоном. Пусть никто не воображает, что может быть выше жены священника. Глаза Лив сверкнули, и она подняла бокал за здоровье Ирии. «Добро пожаловать в наш дом, дорогая баронесса!» И они услышали, как фыркнула жена священника. Свадебный пир подошел к концу, и когда гости разошлись, Таральд остановился у комнаты Ирии. «Спасибо тебе за все, милый мой друг!» Приглушенным голосом сказал он. «Ты великолепно справилась со своими обязанностями. Теперь я должен подумать о своих». Ирия отпрянула к стене, но он лишь взял ее за руку. «Спокойной ночи, Ирия. Лучшей матери для Кольгрима найти было невозможно». И он ушел к себе. Ирия вошла в комнату, которая соединялась дверью с комнатой Кольгрима. Она долго сидела, уставившись в темноту, пока под утро не уснула в изнеможении. Брак этот оказался счастливым, несмотря на все опасения. Таральд уделял своей жене внимание, и все четверо обитателей усадьбы часто проводили вместе долгие зимние вечера, уложив Кольгрима спать. Они беседовали или играли в карты. Они хорошо уживались все вместе и на Ирию смотрели, как на родню, хотя она была простолюдинкой. Она действительно была им ровней. Это умная молодая женщина с добрым сердцем. В середине марта Таральд вошел в комнату Ирии. Пока она возилась с Кольгримом, он посмотрел в окно и, наконец, спросил. «Что ты думаешь о том, чтобы завести еще одного ребенка?» Ирия вздрогнула всем телом, и Кольгрим закапризничал. «Я согласна», — тихо ответила она. «Ты считаешь, что ты справишься с этим?» Она немного помедлила. «Ты имеешь в виду беременность и роды?» «Я думаю, что да». Без всякой паузы он сказал. «Тогда я приду сегодня вечером». «О, бедное мое сердце, не бейся так неистово. Ты разорвешься на кусочки». «Хорошо», — ответила она все так же тихо. В последний момент она еле удержалась от того, чтобы поблагодарить его за предложение. После этого разговора она зашла в ванную. Руки ее дрожали, она не могла толком помыть голову. Она присела на скамью, закрыла лицо руками и разразилась рыданиями. Ее плач услышала Лив. Она в беспокойстве приоткрыла дверь и спросила. «Ире, что с тобой?» Ире, захлебываясь слезами, не смогла ей ответить. Лив обняла свою невестку, ожидая, когда та успокоится. «Я боюсь!» Выдавила, наконец, Ире. «Расскажи мне все». «Нет, я не могу об этом». «И все-таки попытайся». «Нет, это касается только меня и Таральда». Лив продолжала настаивать. «Он чем-нибудь обидел тебя?» «Нет, вовсе нет». «Он мой сын. Может, я смогу помочь тебе?» «Я боюсь. Он увидит, какая я некрасивая, и я не смогу скрыть, как я люблю его». «Боже мой!» — в смятении думал Лив. «Что же наделал мой сын своей слепотой? Какую рану он нанес этой милой девушке?» «Ты имеешь в виду, что вы до сих пор не были вместе?» «Да, никогда!» — всхлипнула Ирия. «Это произойдет только сегодня вечером. Я должна выглядеть хорошо и заколоть волос так, как меня научила госпожа Силья. Но я ничего не могу поделать со своими ногами». Голос ее прервался, и она снова зарыдала. «Таральд, как ты можешь быть таким бессердечным?» В отчаянии думал Лив. «Разве ты не наш сын и не внук Шарлотты, Силии и Тенгеля? Откуда в нем эта бессердечность? Может, от его деда Епи Марсвина? Или от несносного отца Шарлотты?» Внезапно Лив рассердилась. «Послушай меня, Ирия, ты в 1000 раз достойнее этого тупицы и гордеца, каковым является мой сын. Это он должен благодарить тебя за позволение прийти сегодня вечером, и это он должен испытывать признательность за твою любовь к нему. Ведь ты полюбила его теперь, не так ли?» «Нет, я люблю его уже много лет. Госпожа Сили знала об этом». «Как же ты много пережила за эти годы?» С жалостью подумал Лив. «К тому же и Суниву тоже. Ирия, я не буду вмешиваться в ваши отношения. Если я пойду к нему и заговорю обо всем этом, то я только сделаю хуже. Но если завтра я увижу, что ты опечалена, я ударю его, несмотря на то, что он взрослый мужчина. Поверь мне, я знаю, что такое эти страдания в браке. Я пережила почти то же, что и ты, в моем первом браке с Лауренсом Берениусом, а тогда я была даже моложе тебя. Теперь приготовься к вечеру, а там посмотрим. У меня есть для тебя духи и румяна. Ты будешь такой хорошенькой, что о ногах можешь не беспокоиться». Ирия всхлипнула и испуганно улыбнулась. «Спасибо вам, дорогая баронесса». «Ну вот, ты опять за свое. Говори мне ты. Мы с тобой обе баронессы». Ире лихорадочно металась по своей комнате, переставляя с места на место всякие мелкие вещицы. Ночная сорочка Шарлотты Мейден шла ей. Ее светлые волосы были распущены, доходя до талии, и уложены красивыми локонами. Лив помогла ей подкрасить губы и щеки и надушила ее своими ароматными духами. Ире и сама казалась себе довольно привлекательной. Она действительно никогда еще не была такой очаровательной. Чтобы следить за Кальгримом, она оставила дверь в его комнату открытой. В то же время в ее собственную дверь постучали. Ирия вздрогнула и попыталась проговорить «Войдите», но вместо этого издала невнятный жалобный звук. Онемев от страха, она стояла возле кровати, кивая Таральду, который вошел сам. Он взглянул на нее при свете свечей, горящих по стенам. «Не бойся», — мягко улыбнулся он ей, — «все будет хорошо». «Ты можешь так говорить», — подумала Ирия. «Нет, я не должна вспоминать о том, что он держал в своих объятиях Суниву. Я не должна думать об этом. Под конец он возненавидел ее, но и об этом не надо думать, ведь это несправедливо по отношению к бедной Суниве. Не думай ты об этой Суниве». «Ты так красива сегодня, Ирия!» «Нет, правда, ты очень мила!» На нем была лишь тонкая рубашка и брюки. Он тихо приблизился к ней и положил ей руки на плечи. Ирия была так взволнована, что вздрогнула при его прикосновении. «Нам нужно принять это как необходимость», — дружески сказал он. «Тогда все пойдет легче. Вот увидишь». «Как ты можешь так говорить?» — кричало все внутри Ирии. «Необходимость! Ты для меня самый прекрасный и любимый в мире! Нет, я не вынесу этого. Мне лучше уйти». Но он уже снимал с нее ночную рубашку, и она послушно вытянула руки вперед, совсем как ребенок. «Может, нам потушить свечи?» — робко пролепетала она. «Скоро мы потушим их. Ложись, друг мой, и ничего не бойся». «Боже, какие у нее кривые ноги!» — подумал про себя Таральд. «Теперь нет ничего удивительного в том, что она ходит так неуклюже, а тело ее совершенно бесформенное. Конечно, она хорошо понимает Кальгрима, ибо сама пережила все это в детстве. Она хорошо сложена. Нет, это, пожалуй, неверно. Ее сделала такой болезнь. Былинка. Точно же ее прозвали». На мгновение и его охватил страх. А вдруг она родит такого же безобразного ребенка? Вдруг все эти старания напрасны? Она одиноко лежала на постели, съежившись, будто желая спрятать свое уродливое тело. Таральд снял с себя рубашку и начал расстегивать ремень. И вот он ложится рядом с ней. «Мне никогда в жизни не совершить этого!» — в отчаянии думал он. «У меня нет к ней никакого желания. Настолько она несимпатична». И все же в ней была нежность и теплота. Этого он не мог отрицать. Она дрожала, как осиновый лист, хотя в комнате было тепло. Он никак не мог даже приласкать ее или поцеловать, ведь они просто друзья. Глупее положение нельзя себе представить. Ирия пыталась унять дрожь в своем теле, но ей никак это не удавалось. Она ощущала прикосновение Таральда к своей груди. Это он, ее любимый, ее мечта. И он рядом, вместе с ней. Как же и скрыть от него свое томление? Как ей подчинить свое собственное тело своей воле? Он приподнялся на локте. «Что, если мне осмелится положить руки ему на плечи? Я знаю так мало. Я боюсь его, и он скоро поймет это. Нет, это невыносимо. Все мое тело пылает. Но он не должен знать о моих чувствах к нему. Боже, иначе я умру от стыда. Я не имею права обнаружить свои чувства. Я должна оставаться холодной и рассудительной. Но вот мои руки обнимают его за шею, а я и не заметила этого». Она лежала беспомощно и толком не могла даже обнять его и прижать к себе. Таральд был удивлен тем, что сердце его забилось чаще. «Бедняжка Ирия, ей ведь тоже нелегко, она старается изо всех сил, чтобы принять его, нежеланного. Мы должны сделать это, мы должны во что бы то ни стало». И он постепенно начинал понимать, что обязательно сделает это. Он даже не ожидал, что будет готов к этому так быстро. Он обнял Ирию. Губы ее уткнулись ему в шею. Глаза ее были широко раскрыты. «Я люблю тебя. Я люблю тебя. Но я не могу сказать тебе этого или показать свои чувства, ибо тогда ты почувствуешь ко мне отвращение». Женщине всегда трудно почувствовать наслаждение, когда она заранее знает, что она нежеланна. Но Ирия была не в силах сдерживать себя дольше. Тело ее больше не повиновалось ей. Ее ласки ускользнули из-под контроля. Она не понимала больше, что она делает. Она задохнулась, почувствовала, как он прижался к ней всем телом. Она горела, как в огне. Все ее существо устремилось к нему, ее любимому. Но вслед за этим с ее губ слетел крик. «Нет, нет, она не вынесет этого!» «Будь так добра!» — умолял ее Таральд. Но и он сам, владеющий собой, внезапно утратил контроль. Он был в смятении, он изумлялся своим чувством, но уже не мог сдержать себя. С ней было трудно, ее бедра были по-девичьи узкими, но он никогда еще не переживал подобных чувств, которые теперь охватили его. И когда он почувствовал, как обвивают его шею руки Ирии, как ее губы прижимаются к его щеке, то он в опьянении нашел ее губы. Их поцелуй пронзил их обоих, и они слились. Таральд опустился снова на кровать рядом с ней. Он слышал, что она тихонько всхлипывает, и погладил ее по щеке. Внезапно она умолкла. Он вопрошающе поднял голову. «Если после этого не получится ребенка, тогда я уж не знаю, что можно сделать». Слабо улыбнулась она. Он улыбнулся ей в ответ. «Для надежности мы попробуем еще через пару дней, когда ты перестанешь меня бояться. А потом еще. И еще. Мне понравилось с тобой, Ирия». Она счастливо вздохнула. Неужели с ней было лучше, чем с Сунивой? Она хотела задать этот вопрос, но не посмела. «А ты захочешь еще испытать это?» — улыбнулся он. «Всегда, Таральд», — ответила она. «Когда и ты захочешь быть со мной». Когда на следующее утро Лив вошла в комнату Кольгрима, то она по сияющему лицу Ири догадалась, что ее сын вел себя с женой как подобает. «Я вижу, что все было хорошо». «О, да! Он был так мил со мной, госпожа Лив! Он оставался в моей комнате до самого утра. Он так быстро уснул на моей руке, что я не осмеливалась будить его. Я так счастлива, мама!» Лив была тронута тем, что невестка назвала ее мамой. А Ирия тем временем торопливо продолжала рассказывать. «Я, конечно же, не сказала ему, как я люблю его, потому что он сам не задавал мне никаких вопросов. Ему было просто хорошо со мной, госпожа Лив, и он желал меня. Подумать только, Таральд желает меня, и он придет ко мне снова». Лив улыбнулась и дружески сказала ей: «Мне кажется, что он тоже влюблен в тебя». «О, Боже, если бы это казалось правдой!» — прошептала ее невестка. Ирия довольно скоро забеременела, и Таральд продолжал приходить к ней. Он практически поселился в ее комнате. Однажды летом, когда Ирия была в саду вместе с Кольгримом, где мальчик собирал цветы для бабушки, она подняла голову и увидела стоящего у входа Таральда, который смотрел на них. Она улыбнулась ему, но его лицо оставалось серьезным. «Я люблю тебя, Ирия», — тихо произнес он. «Я люблю тебя все больше, глубже и более пылко, чем я даже любил когда-то Сунниву. Ты даешь мне неизмеримо больше в нашем с тобой браке». Волна счастья поднялась в душе Ирии, и она бросилась в дом, закрыв лицо руками, чтобы не были заметны слезы на глазах. «Что такое?» — начала Лив, выходя в это время в сад. «Что ты еще сказал, Таральд?» «Я только сказал, что люблю ее, ничего не понимаю». «Зато я понимаю», — продолжала Лив, вплотную подходя к нему. «Ты должен услышать всю правду. Ирия безнадежно была влюблена в тебя многие годы, еще до твоего злосчастного брака с Сунивой. Она страдала из-за тебя не один год, а ты еще приводил в дом новую невесту, которая, к счастью, сама от тебя отказалась. Ты глубоко уязвил Ирию своим циничным сватовством к ней, и в тот день, когда ты сказал ей, что придешь вечером, она сидела в ванной и в отчаянии плакала, боясь, что ты увидишь ее кривые ноги. И еще она боялась, что ты заметишь, как она любит тебя. Так что благодарю тебя, мой сын, что ты был у нее и после той ночи, и за то, что ты сказал ей теперь». Таральд молча смотрел на свою мать. «Но почему же она ничего не говорила мне раньше?» «А как ты хочешь», — ответила Лив раздраженным тоном. «Иногда мне кажется, что у тебя злое сердце твоего деда Епи Марсвина. Злое и пустое, а женщины наделены гордостью и стыдом, даже такие бесхитростные, как Ирия. Она... О, нет, на помощь! Кольгрим!» Они бросились к забору, на который с риском для жизни забирался мальчик, оставшийся без присмотра. Таральд оттащил мальчика от забора и передал его бабушке, а сам бросился в дом за Ирией. Он нашел ее в спальне, где она пыталась привести себя в порядок. «Любимая моя Ирия, почему же ты ничего не говорила мне?» — сказал он и обнял ее. «Мать мне все рассказала. Как много времени мы потеряли!» Ирия сияла от счастья. «Нет, мы не потеряли время. Ведь и зимние сорта яблок созревают медленно. Разве не так?» «Ты хочешь сказать, что я оказался таким фруктом?» — улыбнулся он. «Да, я иногда бываю слишком невнимательным, это следует признать. Прости меня, любимая, за те страдания, которые я причинил тебе своей слепотой. Я так счастлива с тобой в последнее время. Ты ведь знаешь об этом. И теперь-то я, наконец, могу показать тебе, как я люблю тебя. Нет, Таральд, отпусти меня!» Вырвалась она из его объятий. «Ты испачкал меня своей рабочей одеждой». Внизу, в саду, Лив сражалась с Кольгримом, который с возрастом делался все сильнее и неуступчивее. «Играй здесь, внизу, малыш!» Лив уже давно поняла, что лучше не ругать этого проказника и не высказывать все, что она о нем думает. На двор усадьбы въехал верхом на лошади Даг, и мальчик тотчас начал проситься к нему в седло. Даг поднял его к себе. «Ну, что здесь происходит?» — спросил Даг жену. «Как дела?» «Пришлось письмо от Сесилии», — ответил Олив, поправляя свои растрепавшиеся волосы. «Она рассчитывает приехать на Рождество домой и остаться с нами на 2 месяца». «Это хорошие новости. А как Ирия?» «Все прекрасно. Сегодня она особенно счастлива, так как Таральд наконец-то понял, что она женщина всей его жизни». «Да, этот парень всегда соображает туго». Лив посмотрела на Кольгрима. Желтые глаза мальчика поблескивали, и он пытался пустить лошадь галопом по двору. Но бабушка с дедушкой снова удержали его. «Даг, меня очень беспокоит один вопрос». «Ну, теперь-то уж все устроилось». «Не уверена». Она еле слышно произнесла. «Интересно, как посмотрит Кольгрим на то, что у него, возможно, появится брат или сестричка?» Даг призадумался. «Действительно, он может здорово приревновать Ирию к новому ребенку. Нам остается лишь надеяться на лучшее». «Я боюсь, что он поведет себя дурно. И я часто думаю о том, что мы тогда ошиблись, уговорив Тенгеля оставить этого ребенка». «Когда он хотел выскоблить плод, ты это имеешь в виду?» — спросил Даг. «Я тоже иногда вспоминаю об этом. Но все же я считаю, что мы поступили правильно. Ведь с христианской точки зрения...» «Но такая точка зрения подчас вынуждает людей сталкивать друг с другом 2 злых начала. Они сохраняют жизнь, а потом остаток своей жизни посвящают тому, чтобы воспрепятствовать этой злой жизни пожрать чью-то другую жизнь». «Ну, ты все доводишь до крайности», — возразил Даг, который был верующим в большей степени, чем его жена. «Мы ведь любим нашего внука, разве нет?» «Конечно же, любим», — устал, — ответил Олив. «И любовь эта смешана с тревогой и страхом. Кольгрим, не тыкай лошади в глаза. Идем домой, пора садиться за стол». Кольгрим скатился с лошади. Приглашение к столу он принимал мгновенно. В общем-то, он многое понимал с полуслова. В нем был виден ум и смышленность, которая поражала подчас даже взрослых. Однако те же взрослые никогда не знали, о чем он думает, что там у него внутри. В то лето все дети в округе болели свинкой, Кольгрим тоже, и от него заразился Таральд. Он слег и очень тяжело переносил болезнь. Тария, который приехал домой из Тюбингена, лечил его. «Тебе повезло», — сказал ему Тария, — «что Ирия теперь ждет ребенка». «Ты считаешь, что свинка повлияет на мое здоровье?» «Ты больше не сможешь зачать детей». Таральд побледнел. «Откуда ты это знаешь?» «Свинкой следовало бы переболеть в детстве, а у взрослых такие болезни вызывают серьезные осложнения». Таральд долго вспоминал о словах Тарии. Его последний ребенок, последний шанс. Только бы все прошло хорошо. Он со страхом ждал разрешения Ири от бремени. Та чувствовала себя не совсем здоровой, у нее постоянно болела спина, да еще Кольгрим отнимал у нее массу времени. Таральд изумлялся сам себе. Его былая любовь к Суниве улетучилась бесследно. Она походила на мотылька. Ему нравилось смотреть на Суниву, носить ее на руках, жить с ней в мире фантазий и грез. Они, по существу, никогда не говорили друг с другом, а только щебетали, дурачились, как маленькие. И Сунива постоянно кого-то играла, изображала нежность или беспомощность, и пылкую влюбленность, и невинную чистоту. О, Боже, как же он устал от нее! С Ирией, наоборот, он мог говорить о чем угодно. Она всегда выслушивала и понимала его. Она никогда не высмеивала его, не подшучивала над его сообразительностью, даже когда он вынужден был признать, что действует необдуманно. Таральд испытывал глубокую нежность к Ирии. Иногда, когда он был в поле, его вдруг захлестывала волна горячей нежности к жене, так что он замирал на месте, не в состоянии пошевелиться, сглотнуть или посмотреть ясным взором вокруг себя. Какое имело значение, как она выглядела? Это была Ирия, его любимая, и к Ирии относились и ее кривые ноги, и полное тело, и подвижное доброе лицо. Все это он тоже любил. Он часто говорил ей об этом, и ему было приятно сознавать, что его слова радовали ее, и что она так любила его. Таральд смутно догадывался о том, что именно его жене принадлежит заслуга в том, что он сделался, наконец, взрослым, духовно сильным мужчиной. Под Рождество домой приехала Сесилия, оживленная, радостная, счастливая от того, что может побыть дома с родными. Гростенсхольм сам как будто воспрянул ото сна и расцвел под ее влиянием. Праздник был в Линдиалее, ведь дома гостил Тария, прибывший из Тюбингена. Ему было легче навестить родных, чем Сесилии, ибо дедушка Тенгель еще успел оплатить его обучение. Он не то чтобы отделил одного его. Нет, он не обидел и других наследников, но и Тенгель, и Силия понимали, что о Тарии следует позаботиться особо. Вот почему Тенгель не пожалел денег для своего одаренного внука. Кроме того, и Таральд, и Сесилия получали в наследство владения мейденов, и поэтому не было ничего удивительного в том, что Тенгель уделил больше внимания семье Ари. Итак, Тария и Сесилия прибыли домой на Рождество, и все не могли нарадоваться, глядя на них. Конец 9 главы. Глава 10. Не успела Сесилия появиться в воротах Гростенсхольма, как все кинулись ей навстречу и засыпали вопросами. «Позвольте мне хотя бы снять пальто!» Радостно восклицала она. На ней было чудесное пальто, подбитое мехом. Лив, которая была занята по хозяйству, тоже кинулась в объятия дочери, приехавшей столь внезапно. Сесилия сама сняла пальто, никому не позволив помочь ей. Вот еще, они могут посадить на него пятно. «Как же хорошо вновь оказаться дома! Как здесь все хорошо! Милая мама, я должна вас всех обнять!» «Ой, нет, я сейчас расплачусь. Я не должна плакать. Я обещала себе это. О, папа, как я рада видеть тебя!» Она бросилась на шею Дагу и грустно подумала о том, что некоторых домочадцев она уже не увидит никогда. Шарлотта, Якоб, Сунива. А из Линдиалея самые главные — Тенгель и Силия. Пока Сесилия обнималась с родственниками, прошло некоторое время, и только позже мать смогла поговорить с дочерью наедине. «Кстати, как твои дела с тем дворянином?» — спросила Лив, притворившись, будто она забыла его имя. На самом же деле она не раз втайне мечтала о том, чтобы Сесилия стала графиней. Судя по письмам дочери из Дании, этот дворянин был необычайно мил. «Александр Паладин?» — беспечным тоном произнесла Сесилия. «Да, мы с ним видимся иногда во дворце, но у меня в Дании много других кавалеров». «У тебя?» «Ну, конечно. Мне остается только выбирать». «Нет, ты только посмотри, этот цветок все еще здесь?» «Я становлюсь сентиментальной». Она перевела разговор на другую тему, чтобы заглушить в себе боль, и затем попросила разрешения удалиться в свою комнату, чтобы отдохнуть после долгой поездки. Александр Паладин. Пока Сесилия распаковывала свои вещи, в мыслях она унеслась назад, в Данию. Она не могла отрицать, что увлеклась им. Большую часть времени она находилась во дворце Фредериксборг к северу от Копенгагена, ибо там же были и королевские дети. Иногда дворец этот посещал граф, однако не часто. Время от времени они виделись во дворе в Копенгагене, но всегда это были случайные встречи. Завидев друг друга, они останавливались поговорить, и всегда в таких случаях инициатором был граф, а не Сесилия. И хотя сам он говорил, что хочет позаботиться о норвежской девушке, которая столь беззащитна перед дворцовыми интригами, он, тем не менее, всегда держался на расстоянии. Правда, подчас он искал ее общество и просил даже быть его дамой на том или ином празднике при дворе, концерте или театральном представлении, которые устраивал король. Она с удовольствием соглашалась на его предложение, ей нравилось бывать в его обществе, но она не могла не заметить при этом его затравленного взгляда и тайной реакции окружающих на то, что они появлялись вместе. Он никогда ни единым словом не обмолвился о том, что она могла бы нравиться ему. Он никогда не прикасался к ней, только в том случае, если рядом был кто-то из посторонних. Тогда он позволял себе почему-то положить руку ей на плечо или шепнуть что-нибудь самое обычное ей на ухо, улыбаясь при этом, словно они были влюбленными. Но потом он неизменно останавливался у двери, провожая ее, и целовал на прощание руку, благодаря за приятное общество. Да, им было нелегко общаться друг с другом, но Сесилия пребывала в смущении и никак не могла понять его поведение. Каждый раз, когда она думала о нем, щеки ее вспыхивали. Сесилия заметила, что она перестала заниматься своими вещами. Вместо этого она присела на край постели, словно ноги перестали слушаться ее. То ли она устала с дороги, то ли мысли о Паладине стали ей невыносимы, и она закрыла лицо руками. Случилось так, что она должна была сопровождать детей из Фредериксборга в монастырь Даума, где их воспитанием должна заняться бабушка Эллен Марсвин, дальняя родственница дедушки Сесилии и Епи Марсвина. Никто бы не подумал, что Эллен состояла в родстве с этим бездельником. Сесилия полагала, что детям пойдет на пользу путешествие, ибо госпожа Кирстен не была им хорошей матерью. У нее был необузданный темперамент и нетерпимость. Она часто поколачивала малышей. Особенно сурово она вела себя по отношению к старшей, Анне, так похожей на своего отца, короля Кристиана. Именно этого и не могла стерпеть Кирстен Мунк. Сесилия без конца утешала девочку, и та безгранично привязывалась к ней. Девочка радовалась и тому, что отец так любил ее, и именно маленькая Анна упросила короля, чтобы Сесилия занималась и с другими детьми тоже. Король и сам этого хотел. Александр тоже считал, что Сесилия прекрасно справляется со своими обязанностями, да и дети полюбили свою няню. Но госпожа Кирстен и ее фрейлина не могли смириться с таким положением. Они втайне ранили Сесилию то извительной насмешкой, то злобой, то презрением. Но то, что дети впоследствии чувствовали себя не лучше у бабушки Эллен Марсвин, это уже другая история. Однажды утром Сесилия, как обычно, пришла в комнату детей во дворце Фредериксборг, чтобы приступить к своим повседневным обязанностям. Она заметила, что другие дамы, находившиеся в комнате, опустили головы, когда увидели ее. Они тихонько пересмеивались между собой. Вслед за этим вошла фрейлина госпожи Кирстен. «А вот и вы, фрейкин Сесилия. Как поживает ваш сердечный друг?» «Граф, я имею в виду». Слово «сердечный друг» она произнесла с явной усмешкой. Сесилия знала, что в этот момент граф находится в Фредериксборге. И так как она не отвечала на вопрос фрейлины, то одна из женщин постарше снова спросила. Его еще не прогнали из дворца!» Все остальные разразились смехом. «Я не понимаю вас!» — смущенно произнесла Сесилия. Глаза фрейлины торжествующе заблестели. «Возможно, кто-то нашептал на графа его величеству о том, что из комнаты графа выходил юноша вчера в 4 часа утра». Все выжидающие посмотрели на Сесилию. Та была совершенно сбита с толку. «Как это?» — хотелось ей спросить. «Я тоже часто видела этого юношу. И что же в этом особенного?» Но по лицам окружающих она поняла, что ее вопрос неуместен и что у Александра действительно большие проблемы. Шпионаж? Заговор против короля? То, что положение серьезно, она поняла из следующих слов фрейлины. «Его величество не потерпит этого. Если король будет в хорошем настроении, то граф пойдет в немилость и будет изгнан со двора. Ну, а если король будет сердит, то...» И она провела себя пальцем по шее. Сесилия пыталась собраться с мыслями. Так как фрейлина говорила без остановки, то никто особенно не обращал внимания на девушку, в недоумении взирающую на окружающих. «Совершенно верно. Александр Паладин вчера ночью действительно принимал у себя молодого человека», произнесла Сесилия ровным голосом, ибо граф всегда был приветлив с ней, и теперь пришел ее черед выручить его из беды. «Но разве вы не знали, что у графа часто случается лихорадка? В тот вечер с ним случился очередной приступ, когда он провожал меня до дверей моей комнаты. Поэтому я и тот молодой человек довели его до двери, и я попросила юношу вернуться ко мне в комнату и взять лекарство от лихорадки. Этот молодой человек исполнил мою просьбу и вернулся с лекарством в комнату графа. Вот и все». Сесилия обратила внимание на то, что во время ее рассказа в зал вошел король. Она сделала реверанс, как и все остальные. «Да, этой ночью в коридоре было многолюдно», — сухо ответил король и больше не упоминал об этих событиях. На следующий день Сесилия получила большой букет цветов, в который была вложена записка. «Благодарю. Не поужинаете ли вы со мной сегодня вечером? Преданный вам Александр». В его комнате был накрыт изысканный стол. Слуга наливал им вино в хрустальные бокалы. И Александр был таким воодушевленным, что она заподозрила у него нервное расстройство, хотя и пыталась отвечать в самом непринужденном тоне. Под конец, когда они выпили достаточно много вина, Александр сказал: «Сесилия, по поводу ночного посещения и приступа лихорадки, который ты выдумала, мы бесконечно благодарны тебе, и я, и мой друг. Я сделала все, что могла, ведь вы всегда были так доброжелательны ко мне», — радостно сказала она. Но затем она сделалась серьезной. «Мне не хотелось бы расспрашивать вас, но я все-таки задам один вопрос. Почему король так был сердит на вас? Вы можете не отвечать. Возможно, вы состояли в заговоре против короля, но это ужасно серьезно». Александр от неожиданности уронил бокал на стол. Лицо его вытянулось, и он долгое время молча смотрел на нее. «Заговор против Кристиана? Да вы с ума сошли!» Она смутилась. «Может, вы иностранный шпион? Вы ведь сами не датчанин, разве не так?» Он просто остолбенел. Наконец он произнес: «Нет, я не иностранец. Мои предки давно пустили корни в Дании, еще до моего рождения». Сесилия ждала ответа. После продолжительного молчания он застонал и закрыл лицо руками. «Боже правый!» — прошептал он. «Ты хочешь сказать, что ничего не понимаешь? Так ты не знала?» «Не знала чего?» Александр взглянул на нее. Его лицо было испуганным и затравленным. «Сесилия! Милая наивная Сесилия из норвежской провинции! Как же мне рассказать тебе об этом? Я думал, что ты все знала. Ты же видела этого юношу пару раз у меня дома, и я подумал, что ты все поняла. О, мое милое невинное дитя!» На глазах у Сесилии выступили слезы. «Что с вами, Александр?» Мне очень жаль видеть вас таким опечаленным. Может, этот юноша ваш сын? Тихо прибавила она. И снова Александр в удивлении уставился на нее, но на этот раз в нем проступило и негодование. «Мой сын? Да как ты могла подумать? Сколько же ты думаешь мне лет?» «Но я больше ничего не могла придумать, что было бы столь ужасно и преступно, чтобы даже король разгневался на тебя. Я больше не буду задавать вопросов». Он стоял и молча смотрел на нее. Просто смотрел ненавидящим взглядом. «Скажи мне, Сесилия, какие ты испытываешь ко мне чувства? Нет, не говори, я не хочу знать об этом. Боже, что я сделал с тобой, бедное дитя? Ты? Ты всегда был добр ко мне. Нет, я использовал тебя. Я использовал твою дружбу. Я играл с тобой. Видит Бог, я надеялся не причинить тебе боли. Но в этой атмосфере упадка, которая нас окружает, я был уверен, что ты знаешь обо мне все. Я даже не предполагал, как ты чиста и невинна. Нет, не спрашивай меня больше ни о чем, Сесилия. Мне стыдно запятнать свою чистоту. Я скажу тебе только одно. За мной водится один давний грех, и у меня при дворе много врагов. Меня подозревали, но никогда не могли уличить явно. Я был фаворитом короля, но если бы он получил доказательства моей вины, то я бы пропал. В один миг. Но теперь, Сесилия, мы должны расстаться. Навсегда. Твоя дружба спасла меня, и я очень благодарен тебе за все. Но я не хочу причинить тебе в дальнейшем неприятностей». Сесилия встала. Вид у нее был несчастный. Она ничего не понимала, и ей не хотелось вот так расставаться со своим лучшим другом. Однако он стоял на своем. Итак, она покинула Фредериксборг. Но ее новая госпожа, Эллен Марсвин, была не намного лучше Кирстен Мунк. Да и фрейлина, которая последовала за Сесилией, только портила все дело. С тех пор она ни разу не встречалась с Александром Паладином, а вскоре ее отпустили домой, в Норвегию, впервые за несколько лет. Она покидала Данию с ужасным чувством. По дороге из Осло в Гростенсхольм она встретила Тария, который уже дожидался ее, чтобы вместе поехать домой. Они приехали несколько раньше, поэтому на пристани их никто не встретил. За время поездки они вдоволь наговорились о своих приключениях. Тария, разумеется, поинтересовался, есть ли у нее кавалер. Тогда Сесилия поведала ему историю с Александром Паладином, ибо она прекрасно чувствовала себя старее и всем делилась с ним, хотя он был на 5 лет ее моложе. Юноша сделался серьезным, услышав рассказ Сесилии. Он сжал губы и сначала ничего не хотел отвечать. «Что же это было, Тария?» — в беспокойстве переспросила Сесилия. «Ты действительно ничего не понимаешь?» «То же самое сказал мне Александр. Значит, тебе об этом известно что-то?» «Да, нетрудно догадаться. И ты была влюблена в него?» «Я не знаю. Мне он очень нравился». «Тогда мне не хотелось бы тебя разочаровывать. Лучше, если ты останешься в неведении». «Нет!» — не отставала Сесилия. «Я хочу знать! Мне надоело блуждать в потемках. Должна же я знать, что происходит вокруг меня. Скажи мне все, иначе я больше не буду с тобой разговаривать». «Это угроза или обещание?» — усмехнулся Тария. «Нет, если серьезно, ты никогда не слышал о подобных Александру мужчинах?» «Что ты имеешь в виду под словом «подобные»?» Тария нахмурился, все еще не желая нарушать неведение Сесилии. «Не жди, что он может полюбить тебя, Сесилия». Девушка вся сжалась, забившись в уголок кареты, в которой они приближались к Гростенсхольму. «Почему нет?» «Потому что подобные мужчины... Господи, неужели ты не догадываешься о том, что делал тот юноша в комнате графа ночью?» «Нет». «Они... Ах, Сесилия, пойми, что есть мужчины, которых женщины не интересуют. Они их не любят. Они любят таких же мужчин». В голове Сесилии эти слова никак не укладывались. «Если я правильно заметил, твой друг имеет весьма шаткое положение при дворе», — грубо сказал Тария. «Подобные вещи наказываются сурово, иногда даже смертью». «Так ты полагаешь, что он...» В голове ее было пусто. она никак не могла заставить себя сосредоточиться. «Да, я полагаю», — ответил Тария. «Они оба не просто сидят, держа друг друга за руки». «Но...» — все еще колебалась Сесилия. «Как же они? Разве они могут?» «Это их дело. Я просто знаю, что так бывает». «Ханс? Этот юноша?» «Ханс, как же он выглядел? Хрупкий, красивый и очень юный». «И это ее соперник?» Наконец разум начал возвращаться к ней. «Остановите карету», — сказала Сесилия. «Я хочу выйти. Мне необходимо вдохнуть свежего воздуха». Пока не доехали до усадьбы, она выспросила у Тарии все, что ее интересовало. Она узнала к тому же, что есть и женщины, которым не нужны мужчины. И перед наивным взором Сесилии раскрылся неизвестный ей доселе мир. Она ни за что на свете не хотела бы снова увидеть Александра Паладина, рыцаря, как его звали при дворе, вслед за рыцарями Карла Великого. Рыцарь Кристиана IV. «Убирайся ты к черту!» В отчаянии воскликнула Сесилия, и Тария понял, что опасное уже позади. Оба они улыбнулись друг другу. Ко всеобщему удивлению, Сесилия сразу нашла дорогу к сердцу Кальгрима. Как только она вышла утром к завтраку, она тотчас же воскликнула. «Где мое сокровище?» Кальгрим, которому уже должно было исполниться 4 года, кубарем скатился со скамьи и кинулся к Сесилии. «Мой дорогой, неужели у этой тележки нет никаких тормозов?» Застонала она и подхватила мальчика на колени. Он, сопя от счастья, вцепился ей в волосы. «Ну-ка, прекрати сейчас же, маленький негодник!» Оборвала его Сесилия, и они начали, как сумасшедшие, гоняться друг за другом по комнатам. Кальгрим удирал со всех ног, а Сесилия гналась за ним, осыпая его проклятиями. В конце концов, он позволил поймать себя, и все время, пока она завтракала, сидел у нее на коленях. Все остальные упрашивали Сесилию не надрываться с этим сорванцом, но она утверждала, что приобрела большой опыт в общении с королевскими детьми. Она даже отказывалась признать, что Кальгрим уродлив. «Я не понимаю, есть ли у вас вообще глаза, чтобы видеть?» — говорила она другим. «Неужели незаметно, что из него вырастет настоящий любимчик женщин? Пугающе привлекательный мужчина, перед которым не устоит ни одна женщина». Пожалуй, Сесилия была права. Но, конечно же, нужна была проницательность, чтобы разглядеть красоту в лице Кальгрима. Однако, если бы Суль взглянула на него, она сразу бы признала своего внука. Со временем, возможно, Кальгрим стал бы напоминать того мужчину, которого сама Суль как-то встретила в ущелье Ансгарс-Клюфта. Необычайно красивый предок с ледяными глазами. И он был столь привлекателен, что Суль просто захлебнулась от счастья, пока не заметила у него в руке отрубленную женскую голову. Именно черты того предка проступали теперь в лице Кальгрима. «Ты не совершил сегодня ничего скверного?» — спросила мальчика Сесилия. «Ты понимаешь, что я имею в виду, говоря скверное? Это значит, никого не обидел, ни человека, ни животное, потому что это непростительно для такого умного мальчика, как ты. И еще, не завязать гордины узлом, не спрятать дедушкины ботинки или что-то подобное». На следующее же утро Кальгрим завязал узлом свое постельное белье, и Ирия пришла в ужас. «Не беспокойся о нем», — улыбнулась ей Сесилия. «Мальчик пытается дать таким образом выход своим диким порывам. Это лучше, чем если бы он стал бросаться на людей. Позволь, милая Ирия, я сама развяжу эти узлы, а ты отдохни». Ирия с благодарностью последовала ее совету. Сесилия подошла к ней и дотронулась до ее щеки. «Я так рада, что мы теперь с тобой родственники», — шепнула она ей. Ирия была очень тронута этим признанием. За обедом Кальгрим бросил ложку с кашей в лицо Сесилии, чтобы посмотреть, как ей это понравится. В ответ ему в лицо полетела такая же каша, так что он онемел от изумления. Вслед за этим он пришел в ярость, ибо чувство юмора у него отсутствовало напрочь. Но Сесилии удалось его успокоить. Она вытерла кашу с лица и взяла его на руки. «И ты, и я, Кальгрим, из одного теста», — сказала она ему. «Мы оба люди льда». «Сесилия, тебе не следовало бы говорить с ним о людях льда», — воспротивилась Лив. «Почему же нет? Почему надо отрицать ту энергию, которая питает нас? Ты знаешь, Кальгрим, что твоя бабушка умела колдовать?» «Сесилия, перестань!» — оборвал ее Даг. Но она продолжала. «Да-да, она умела делать это. Она была настоящая ведьма». Мальчик слушал, открыв рот. «Многие люди льда умели колдовать. Мой дед тоже умел, но он предпочитал этим не заниматься». «Ну и глупо!» «Нет, милый, это вовсе не глупо. Но тебе не следует забывать, что ты не только из рода людей льда, но и из рода мейденов. Ты маленький барон». «Мейдены — это ерунда!» — возразил Кальгрим. «Я хочу колдовать!» «Твоя бабушка, которая, как говорят, была очень красива, умела передвигать взглядом вещи. Об этом рассказывали твои дедушка с бабушкой, Даг и Лив». Глаза у Кальгрима округлились. «Передвигать вещи? Как это?» «Ну, допустим, ты смотришь на этот стакан. И вот бабушка могла, глядя на него, передвинуть его ко мне, например. Понял?» Мальчик уставился на стакан. «Ну, передвигайся же, глупый стакан! Он стоит на месте!» — жалобно произнес он. «А ты как думал? Твоя бабушка Суль училась этому искусству много лет». Сесилия посмотрела на взрослых и вздохнула. «Вы знаете, у меня такое чувство, что я это уже пережила. Пугающее и очаровывающее чувство». Даг и Лив посмотрели друг на друга. От Ари они слышали последние слова Суль. «У меня такое чувство, будто я вернусь назад, в новом, молодом обличии». Сесилия, разумеется, знала о том, что она очень похожа на Суль, но ее последние слова она никогда не слышала. Даг и Лив были не очень уверены в том, что она воспримет их правильно. И потом, Сесилия хотела быть прежде всего самой собой, а не каким-то другим человеком, который вернулся назад. «Он двигается!» — закричал Кальгрим. «Смотрите, тетя Сесилия, стакан двигается!» «А, ты обманываешь меня, маленький хитрец!» «Я не обманываю!» «Ты думаешь, я не вижу, где твоя рука?» «Иди ко мне, Кальгрим! Не пойти ли нам с тобой погулять и поискать что-нибудь по-настоящему ужасного?» «Да!» — выкрикнул мальчик. «Мама, я пойду гулять!» Ирия помогла ему одеться, благодаря в душе Сесилию за то, что она уведет мальчика из дома. У Ирии вот-вот должны были начаться роды, поэтому ей было особенно некогда возиться с Кальгримом. А Лив хлопотала по хозяйству в связи с рождественскими праздниками. Все были заняты своим. Повивальную бабку предполагали позвать в самый сочельник. Сесилия упрекала своего брата. «Что ты не мог спланировать это событие более разумно, Таральд? У кого же перед самым Рождеством будет время принимать роды?» «Сесилия, не дергай Таральда понапрасну», — попросила Лив. «Вспомни, какие страдания он пережил в этом доме, когда появился на свет его ребенок». «Ну, страдания-то достались не ему. И сейчас тоже предстоит мучиться Ири, а не Таральду». «Есть же и душевные страдания. Сесилия, не будь такой циничной». «Вы думаете, я не понимаю всей серьезности положения?» — ответила Сесилия и громко выкрикнула. «А где мое маленькое чудовище?» Из ниоткуда вынырнул Кальгрим и забрался на колени к своей обожаемой тете. «Пойдем, погуляем вместе, малыш», — сказала ему Сесилия. «Думаю, что наша помощь здесь не понадобится. Мама Ирия скоро подарит тебе маленького брата или сестричку. Что ты скажешь на это?» Кальгрим схватил со стола нож и начал тыкать им в пространство. Глаза его загорелись от восторга. «Нет, знаешь ли, — сурово сказала Сесилия, — если ты будешь вести себя так с малышом, то я не возьму тебя с собой на большой праздник всех колдунов. Тебе там не посчастливится, ибо выйдет большой-пребольшой тролль в 1000 раз больше всей усадьбы Гростенсхольм и спросит: «Хорошо ли вы общались с теми, кто младше вас?» потому что это очень важно для троллей, понимаешь?» Кальгрим удивленно кивнул. Он был так очарован рассказом Сесилии, что не мог отвести от нее глаз. А Сесилия продолжала. «И все ответят «да». Но потом главный тролль посмотрит на тебя повнимательнее и скажет: «А вот Кальгрим плохо обращался со своим младшим братиком или сестричкой». Он покажет на тебя пальцем и выкрикнет: «Вон отсюда! Вон! Видеть тебя не желаем, ибо ты не настоящий тролль. Ты плохо обращался с младшими, поэтому больше никогда не будешь с нами». И все тролли прогонят тебя со своего праздника. «Разве ты этого хочешь, Кальгрим?» Он затряс головой. «Будешь плохо себя вести с малышом?» «Нет, никогда в жизни. А когда мы окажемся на празднике троллей?» «Сначала немного подрасти. Когда ты будешь доставать до вон того щита на стене, тогда я возьму тебя с собой». Кальгрим измерил глазами расстояние от пола до щита. Потом взгляд его устремился на другие предметы в комнате. Не подставит ли ему стул, чтобы поскорее достать до щита? «Я буду вести себя хорошо. И с малышом тоже». «Вот и чудесно! Я очень рада за тебя, Кальгрим. Ты мой лучший друг!» Он обнял ее за шею так, что она заглянула прямо в его желтоватые глаза. «А у тебя нет других друзей?» Ревниво спросил он. «Нет», — сказала она усталым голосом. Даг, присутствовавший в комнате и слышавший всю эту историю с троллями, рассудительно сказал Сесилии: «Лучше бы ты поговорила с мальчишком о христианской этике, чем...» «Но именно это я и сделала, отец. Я только вложила ее содержание в иную форму. Неужели вы не понимаете, что для мальчика большее значение имеют именно все эти образы? И именно сегодня он слушал меня особенно внимательно». «Да, мы это поняли». «А ведьмы тоже придут на праздник?» — полюбопытствовал Кальгрим. «Конечно же! Их будет много-много! И еще водяные, гномы, домовые, русалки, а колдуны? Их будет видимо-невидимо!» Кальгрим вздохнул от счастья. «Ну, а теперь собирайся поскорее. Мы пойдем навестить тетю Мету в Линди-аллее. Она, наверное, уже испекла хлеб к Рождеству, и тогда мы с тобой заберемся на кухню и отщипнем себе по кусочку». «Точно!» С восторгом подхватил Кальгрим. Даг неодобрительно покачал головой. Все эти росказни — совершенное безумие, но он никогда еще не видел Кальгрима таким сияющим от счастья. Поэтому ему оставалось лишь удивляться этим странным педагогическим методом Сесилии. «А как ты думаешь устроить праздник троллей?» — шепнул он дочери, когда они уже выходили из комнаты. «Ну, к тому времени он уже вырастет из своих иллюзий и станет взрослым», — ответила Сесилия. Она с ребенком покинула дом как раз в тот момент, когда у Ири начались схватки. Конец 10 главы. Глава 11. Повивальная бабка развела руками. «Снова принимать роды у людей льда. Одна я с этим не справлюсь. Мне теперь никогда не забыть прошлого раза». Она захотела, чтобы ей помогал юный Тария, ибо господин Тенгель верил ему. После некоторых сомнений решили призвать на помощь Тария. Ему уже минуло 18 лет, и это был невысокого роста юноша с выразительными, резко очерченными чертами лица, с таким проницательным взглядом, что люди при встрече с ним начинали припоминать за собой старые грехи. Его близкие знали, что он делает успехи в университете, изучая искусство врачевания в течение всех этих лет. Он оказался достойным наследником Тенгеля и к тому же еще более просвещенным и тонким. Тари ободряюще улыбнулся Ире, которая все никак не могла решить, как она относится к тому, что Тари будет ее повивальной бабкой. Она всегда любила этого юношу, они вместе росли, вместе помогали людям во время эпидемии чумы. Вместе принимали роды Суннивы. Но он так долго отсутствовал, что видеть его вновь было несколько непривычно. Тария приехал из Германии. И она сперва совсем было его не узнала. Уверенный в себе, хорошо воспитанный, непринужденный, он казался старше ее, хотя в действительности было наоборот. Это она еще помогала Мете пеленать его, когда он был совсем малюткой. Ирия беспрестанно молилась. Весь последний месяц она молила Бога о милости, о том, чтобы укрепить ее в этих испытаниях. Она была свидетельницей того, как родился Кальгрим, как он убил своим появлением на свет Сунниву. Ирия внутренне была готова к худшему исходу. Она всегда так хотела иметь детей от Таральда. И только в последнее время ей открылось, какая опасность может на самом деле поджидать ее. С ней тоже может произойти самое ужасное. Даже господин Тенгель не сумел спасти жизнь Сунивы. Как же сможет помочь Ирии юный Тария, если того потребуют обстоятельства? По ночам, когда Таральд спал, Ирия лежала в темноте с открытыми глазами, и на лбу ее выступала холодная испарина. А в душе она снова и снова продолжала молиться. «Боже милостивый!» — шептала она по ночам. «Смилуйся, и надо мной тоже. Пошли нам с Таральдом ребенка, который не принесет нам горя». И вот подоспело время рожать. Тело отказывалось повиноваться Ирии, она не понимала, что с ней происходит. Ей овладел безотчетный страх, в котором она не хотела самой себе признаться. «Пробил час моих испытаний», — лихорадочно думала она. «Ирия — несчастное создание». Тария вышел в залу к остальным и объявил им, что необходимо запастись терпением. Роды протекают трудно, ведь Ирия после перенесенных в детстве болезней не отличается крепостью. Действительно, роды продолжались довольно долго. В этом году никто из обитателей Гростенсхольма так толком и не отметил рождественский сочельник. Все только и делали, что переживали за Ирию и за то, как бы тролли не подменили новорожденного. Нечистая сила может разгуляться перед Рождеством. На что уж были просвещенными люди льда и семейство Мейденов, но даже в их среде предрассудки пустили глубокие корни. Лив не отходила от Ирии и все время сидела рядом с ней, ободряя и успокаивая ее, а тем временем другие обходили дом с крестом, отгоняя злых духов. А Ирия лежала и неотвязно думала о том, что это ее последняя возможность родить ребенка. И дело было не только в том, что Таральд переболел свинкой, но и она сама вряд ли выносит еще хоть одного ребенка. Она понимала это, видя перед собой лицо Тарии. Либо она родит на этот раз, либо уже никогда. Кольгрима временно переселили в Линди-Аллее, и за ним присматривала Сесилия. Он не отходил от нее ни на шаг. Часами мальчик стоял и рассматривал портрет своей бабушки Суль. Он звал ее «Красивая ведьма». Ему нравилось также рассматривать мозаичный витраж, который подарил Силе художник Бенедикт. Нравились мальчику и полы в этом доме. Но и в Линди-Аллее послушанием Кальгрим не отличался. Он выводил из себя Тронда и Бранда, набрасываясь на них из-за каждого угла. Во всяком случае, Кальгрим был единственным, кто не беспокоился об Ирии, тогда как остальные, включая прислугу, напряженно ожидали развязки, и больше всех, конечно же, тревожился Таральд. Несколько раз силы изменяли ему, он выходил из дома на улицу. Надо сказать, что в прошлый раз он держался, конечно же, более мужественно. Большую часть времени он находился у Ирии, поддерживая ее, как только мог. В последнее время он чувствовал свою ответственность за это хрупкое существо. Надо сказать, что в прошлый раз он держался, конечно же, более мужественно. Большую часть времени он находился у Ирии, поддерживая ее, как только мог. В последнее время он чувствовал свою ответственность за это хрупкое существо. Прошла ночь, и ранним утром, в само Рождество, Тарий, наконец, вышел к обитателям Гростенсхольма и кивнул полусонному Дагу. «Поздравляю тебя, дядя! Ты снова стал дедушкой!» Даг очнулся от неожиданности. «Как? Все в порядке? Что там?» «Все окончилось благополучно. Ирия родила превосходного мальчугана». «Еще один внук? Мне можно войти туда?» «Пожалуйста, но только ненадолго. Ирия очень устала». «Могу себе представить. Но если для нее это было так трудно, то, скорее всего, она не сможет иметь еще детей. Да, это так. Ведь и сам Таральд переболел прошлым летом свинкой, а это в его возрасте не останется без последствий. Даг, оценивающий, посмотрел на юношу. Тари, ты так хорошо разбираешься в этой области. Тари лишь улыбнулся ему в ответ своей загадочной улыбкой. Даг вошел в комнату роженицы. Там царила благоговейная, блаженная тишина. Покой первого дня Рождества Христова. Ирия в изнеможении лежала на постели. Лицо ее было еще красным от схваток, а волосы слиплись. Ее нельзя было назвать красивой, но рядом с ней находился Таральд. Он вытирал испарину у нее со лба и взирал на нее с такой любовью, какой Даг раньше никогда не замечал у него в глазах. Даг ощутил комок в горле. Повивальная бабка улыбалась усталой и счастливой улыбкой. Она показала ему на колыбель в другом конце комнаты, над которым в тот момент склонилась Лив. Она поманила мужа к себе, глаза ее сияли. Даг заглянул в колыбель. Там лежал новорожденный, спокойный, радостный, с нежным личиком, с рыжеватыми волосиками на макушке, с мягкой улыбкой на губах. Глазки его были закрыты. Обычно новорожденные бывают такие сморщенные, что невозможно различить у них черты лица. С этим ребенком все было иначе. Комок в горле все не проходил. Даг ощутил теплые, соленые слезы у себя на щеке и только теперь полностью осознал, с каким страхом в душе он жил все это время. Он тайком смахнул слезы и подошел к Ирии и Таральду. «Как вы его назовете? Былинкой?» Таральд заулыбался. «Конечно, ему следовало бы называться Дагом, но Ирия очень просила, чтобы одним из имен сына было имя ее собственного отца, ведь это наш единственный ребенок. Отец Ирии всегда мечтал о том, чтобы барон был назван его именем, и так как родился мальчик, то просьбу нельзя не исполнить». «Разумеется. Как же зовут твоего отца, Ирия?» «Матиас», — шепнула она. Она совершенно потеряла голос. «Ну, конечно же! Матиас — такое красивое имя!» — сказал Даг. «Пусть мальчик получит оба этих имени. Мы позовем священника, чтобы он окрестил младенца». Никто не задавал лишних вопросов. Все понимали, что вокруг колыбели ребенка могут кружить тролли, а ближайшим обидчиком может оказаться его сводный брат. Лив не отрывала глаз от своего новорожденного внука. Она не знала, что руки ее дрожали от радости. Она ничего не замечала вокруг. «Боже мой!» — нежно шептала она. «Боже милостивый, помоги мне! Я не имею права быть несправедливой к остальным!» Одновременно с этим Ирия очнулась от своего блаженного забытия. В душе ее пела благодарность Господу. «Слава Богу, что я сподобилась произвести на свет это маленькое чудо! Как же я оказалась избранной для этого? Я — ничтожнейшая из земных созданий. Нет, Боже милостивый, я вовсе не вознеслась своей гордыней из-за того, что родила своего сына в Твое Рождество. Но, может быть, Ты, Господи, хотел указать мне нечто этим совпадением? Хотел испытать меня? Зазнаюсь ли я или проявлю смирение? Я смиренно принимаю от Тебя этот великий дар. Я так счастлива была подарить моему возлюбленному этого сына. Но я продолжаю неотступно молить Тебя, Боже наш. Дай мне силы, укрепи меня на моем пути. Помоги мне вынести все посылаемые мне в жизни испытания, Боже праведный». Таральд, похоже, проникся настроением своей жены. Он не мог наглядеться на сына в колыбели. «Много детей рождается в рождественскую ночь», — все повторял он. «Каждый год, повсюду в мире, а наш родился утром». «Да, милые друзья», — подтвердил Даг, — «но не следует зазнаваться». «В этом нет ничего особенного», — сказал рассудительный Тария. «Просто Ирия немного переносила своего ребенка, и потом она ведь зачала его не на Благовещение. Так что это простое совпадение, что наш мальчик родился в самое Рождество». Лив мягко сказала: «Конечно, время рождения не играет особой роли, Но взгляните в лицо этого младенца, и вы все поймете. Как сказано в псалме, он мягкий, добрый и мирный. Именно это сразу же приходит на память. Остальные со всей серьезностью согласились с ее словами. Конечно же, новорожденный был обыкновенным земным созданием. Но никто не мог отрицать, что его появление было как бы лучом света в их однообразной жизни. И многие из присутствующих подумали про себя, если бы младенца увидели Силия, Тенгель и Шарлотта. Когда Ирия думала о том, какое сокровище теперь поручается ее заботам, ее охватывал страх. Как и все матери в мире, она впадала в панику, как только ее малыш начинал вести себя беспокойно. Ах, эти страхи молодой мамы! Маленький Маттиас был крещен в один из холодных январских дней, а крестная его была бабушка Лив. Крестьянин из Эйкибю, необычайно гордый своей ролью дедушки, тоже присутствовал в церкви со своим многочисленным семейством и слышал, как нового барона нарекали его именем. Собственно говоря, Сесилия должна была нести мальчика в церковь, но взрослые побоялись обидеть тем самым Кольгрима. Им не хотелось пробуждать в нем чувство ревности к младшему брату или вызвать скандал в храме Божьем, где Кольгрим наверняка бы закричал во все горло. Однако сама Сесилия воспротивилась такому решению и взяла Кольгрима с собой в церковь. Он тихо стоял и играл себе возле купели, пока крестили Маттиаса. Сесилия внимательно слушала господина Мартиниуса, совершавшего таинство крещения. Она, разумеется, видела его уже во время богослужения. И священник понравился ей. Это был высокий мужчина, державшийся с достоинством, и глаза у него были немного печальны. Голос его звучал проникновенно и мягко. Он кого-то напоминал Сесилии. И только потом девушка поняла, что священник чем-то неуловимо похож на все того же Александра Паладина. Это сходство поразило ее, ибо если она и хотела кого-то забыть поскорее, то это именно Паладина. Но в молодом священнике было еще что-то, что явно указывало на его внутренние, личные проблемы, которые он, по всей видимости, носил в себе и страдал от них. Может, это были трудности религиозного характера? Нет, она так не думала, ибо он не производил впечатления человека, неустойчивого в вопросах веры. Сесилия раздосадованно размышляла про себя, удастся ли ей когда-нибудь избежать очередной встречи с мужчинами-невротиками. Господин Мартиниус во время проповеди частенько поднимал глаза на Сесилию и встречался с ней взглядом. «Вероятно, это младшая сестра Таральда», — думал он. Та самая, которая уехала в Копенгаген, когда сам он принял этот приход. Он не мог объяснить себе, почему ее присутствие воодушевляет его. Он чувствовал себя взволнованным. Священник бросил беглый взгляд на жену, сидевшую на своем обычном месте и взирающую на супруга. Она строго насупилась. Да, сегодня он что-то разговорился своими словами, а Жюли любит, чтобы все было чинно и строго. Он попытался сосредоточиться на главном. И снова взглянул на Сесилию, ощутив при этом смешанное чувство радости и воодушевления. Сесилия Мейден не была столь красива, как его жена, но она обладала незаурядным умом и обаянием. Во время крещения младенца они стояли рядом. Буквы прыгали перед глазами господина Мартиниуса, а Кольгрим все время вертелся под ногами и здорово всем мешал. Его младший брат, этот Маттиас, совершенно необычный ребенок, думал про себя священник. Он еще никогда не встречал такого мягкого взгляда у маленьких детей. Мягкого и понимающего взгляда, если вообще можно так сказать, о грудном младенце. Да, священник был по-настоящему тронут этим ребенком. Неужели оба брата могут оказаться столь непохожими по характеру? Вот уж действительно, малыш Маттиас унаследовал от своих родителей все самое лучшее, тогда как его злополучный брат – только худшие их стороны. Но все также не могли не заметить, что внешность у Кольгрима делается все менее и менее безобразной и отталкивающей. Конечно, в его лице оставалось по-прежнему что-то гипнотизирующее, как и непонятный блеск в странных глазах. К Каждый, кто заглядывал в глаза Кальгрима, испытывал безотчетный страх, сам не ведая, почему. Все это время Сесилия очень много помогала им всем. Она частенько забирала Кальгрима с собой в Линди-аллее, освобождая таким образом Ирию и Лив. И дружила она больше всего с Тари, ведь у них было так много общего. В Линди-аллее жизнь шла своим чередом. Мета занималась хозяйством, готовила, чистила, скребла, не зная ни минуты покоя. В этом она не была похожа на Силия, которая все перепоручала своим служанкам. Нет, Мета норовила все сделать сама. Ари часто работал в лесу, он приходил к обеду усталый, немногословный. А за ним бежал Брант, копия своего отца. Нередко их сопровождал и неугомонный Тронт. Ари работал на земле уже многие годы, и он терпел вмешательство Тронда, который все стремился усовершенствовать ведение хозяйства. «Лучше не сделать», — упорствовал отец. Так что пока ни одно предложение Тронда не было принято. Жаль Тронда, думал иногда Тарии. В нем так много энергии и жизненных сил. Но в Линди-аллее все это остается в туне. Тария даже заговаривал об этом со своим братом, и Тронд соглашался с ним. Ему хотелось уехать, но не учиться, как Тария. Нет, мальчик мечтал стать ополченцем. Однако Ари вряд ли отпустит его. Кто тогда будет заниматься имением? «Все уладится», — говорил брату Тария и хлопал его по плечу. «Ты еще молод и обязательно найдешь свое место в жизни». Тронд благодарно кивал ему. Никто даже не задумывался о том, что между братьями всего лишь год разницы. Тария всегда смотрелся намного старше своих братьев. Однажды Сесилия и Тария сидели вместе в Линди-аллее и обсуждали Копенгаген и Тюбинген, обмениваясь впечатлениями. Сесилия не сводила при этом глаз с Кальгрима. Внезапно она услышала в прихожей голос господина Мартиниуса. Оба встали навстречу священнику. Тот разговаривал, тем временем, с Ари и Метой. По всей видимости, речь шла о детях-сиротах, для которых собирались пожертвования. «Что бы это значило?» Пробормотал Тария. Священник пришел сам. А как же его кукольная жена с холодным взглядом, которая раньше всегда занималась подобными вещами? «Его жена?» «Ну да». «И у нее действительно холодный взгляд?» — поинтересовалась Сесилия. «Да, ее боготворят в приходе, но я лично терпеть ее не могу». «Я тоже». «А разве ты ее видела?» «Нет». Тари улыбнулся. Священник, увидев девушку, потупил взор, но затем поблагодарил за прошлую встречу и поприветствовал обоих. «За прошлую встречу?» — переспросила Сесилия. «Уж не имеете ли в виду тот раз, когда мой племянник мешал вам окрестить своего младшего брата?» «Нечего сказать. Веселые выдались крестины тогда. А вы уже побывали в Гростенсхольме сегодня?» «Нет, я только еще собираюсь туда». «Вот и прекрасно», — прибавил Тари. «Они составят вам компанию. Сесилия вместе с этим сорванцом как раз отправляется домой». Сесилия улыбнулась господину Мартиниусу. «Дядя Ари, я надеюсь, вы уже сделали священнику пожертвование, и теперь мы можем отправиться в путь». Она сердилась на Тари, хотя смутно чувствовала, что ей самой хотелось бы вернуться в усадьбу в сопровождении священника. И они направились в Гростенсхольм, а Кальгрим скакал вокруг них на своей деревянной лошадке. На улице было солнечно и холодно, земля была мерзлой, и на ней все еще плотным слоем лежал снег. «В прошлый раз мы все очень спешили», — нарушила молчание Сесилия. «Я не очень стеснила тогда вас, господин Мартиниус». «Она знает мое имя», — лихорадочно подумал он. «Она знает, как меня зовут, и она выговаривает мое имя с неизъяснимым очарованием». В замешательстве он произнес. «Нет, вовсе нет, просто...» Он оборвал сам себя, но Сесилия обратила внимание на его быстрый взгляд в сторону своего двора. «Вы боитесь, что теперь нас заметит ваша жена? Даже издалека? В таком случае у нее великолепное зрение. Но ведь я совсем не опасна». «Что вы? Нет, я подумал». «Может, она следит за вами?» Не отставала Сесилия. «Фрекин, Сесилия, как можно? Моя жена прекрасная женщина». «Разумеется», — со всей серьезностью ответила Сесилия. «И, как я слышала, она очень набожна». «Это так и есть». «И порядочно». «Очень». «И мила необычайно». «Как ангел». «Все это действительно изумительно. Но одно не исключает другого. Как вам нравится здесь, в приходе?» «Мне здесь очень хорошо. Вам, наверное, известно, что я вместе с Ирией и Тарией помогал господину Тенгелю во время чумы. Именно тогда мы стали друзьями на всю жизнь». «Это случилось вскоре после того, как я уехала в Копенгаген. Не лезь на дерево, Кальгрим!» «И тогда же, в ту эпидемию, скончалась бабушка Шарлотта и дедушка Якоб. Я так жалела тогда, что не смогла приехать домой». Он изумлялся ее внезапным переходом от шутки к серьезности. Ему нравилась ее манера разговаривать. Невольно он вернулся в мыслях к своей жене, и сразу ему почудилось, что словно солнце спряталось за большую тучу. Мозг господина Мартиниуса перебирал всевозможные варианты. Подумать только, а если бы фрейкин Сесилия не уехала, когда он появился в приходе? Что, если бы они оба боролись с эпидемией чумы? Как бы тогда сложилась его жизнь, встретил он ее раньше? Теперь же было слишком поздно. Тари шел навестить больного. Одного крестьянина пырнули ножом в одной из тех многочисленных стычек на празднике. Сесилия вызвалась помочь Тари, и тот согласился. Крестьянина только что принесли домой. Тари не обратил внимания на убогость обстановки, на многочисленных детишек вокруг постели отца. Сесилия же, напротив, сразу заметила все это. Такими же нищими были и соседи крестьянина. Этот человек не должен умереть. Смерть его стала бы трагедией для молодой жены и всего его семейства. Тария внимательно осмотрел рану больного. Затем он отозвал в сторону одного из крестьян и тихо сказал ему: «Позови-ка для верности священника». Крестьянин кивнул и вышел. Но Сесилия успела услышать, о чем просил его Тария. Ей стало страшно за жизнь этого бедняги. Нож едва задел желудок крестьянина, и когда Тария осматривал рану, то Сесилия ощутила, что пол под ее ногами закачался. Зачем она только напросилась помогать Тарии? Она сделала это из самых благородных побуждений, но видеть собственными глазами эти ужасы ей не под силу. И это он, мужественный Тарий, держится теперь так спокойно и хладнокровно. Он, кто сидел себе дома в Гростенсхольме и вел беседы с милой Ирией. Могла ли Сесилия предполагать в тот момент, что ее порыв сопровождать Тария к больному впоследствии окажет роковое влияние на жизнь бедной Ирии, и что ее роль милосердного самаритянина возымеет самые неожиданные последствия? Тария обратился к ней. «Вытри кровь, Сесилия!» Он протянул ей вату, которая тотчас выпала из рук девушки. Сесилия подняла кусок ваты с пола. Попыталась, закрыв глаза, стереть кровь. Не получилось. «Поскорее!» — в нетерпении бросил Тария. Он-то не мог понять, что необходимо хоть немного привыкнуть к зрелищу внутренности человеческого тела. Тария в отчаянии посмотрел на темный потолок, который совершенно не пропускал света через маленькое дымовое отверстие, и безнадежно вздохнул. «Нет, так дело не пойдет. Здесь слишком темно. Придется перенести его в кабинет Тенгеля. У вас есть сани?» «Да», ответила испуганная жена крестьянина. «Быстро готовьте их!» Все поспешили наружу, с облегчением приняв это решение. Пришел господин Мартиниус, но времени для молитв у него не оставалось. Он помог перенести больного в сани, и лошади тронулись в путь. Один крестьянин правил лошадьми, тогда как Тария, Сесилия и священник глаз не спускали с пациента. Решили, что жена потерпевшего останется дома, с детьми. Крестьянка кричала им вслед. «Вы думаете, он выживет?» «Мы попытаемся помочь ему», — отвечал Тария. «Но вряд ли вам удастся завести себе еще детей». Тария опасался за жизнь крестьянина, пока они везли его в усадьбу. Дорога была не из легких. Сесилии чудилось, что они едут неимоверно долго. Но вот показалась Линди аллея. Тари поистине боролся за жизнь крестьянина. В кабинете Тенгеля было светлее, все инструменты были под рукой, и Тари был не новичком в этом деле. Но Сесилия не была привычной к роли медсестры, и она чуть не теряла сознание при виде крови. Господин же Мартиниус старался всеми силами приободрить крестьянина. Ведь речь шла о человеческой жизни. В конце концов, пациент потерял сознание, и Таре стало полегче. Сесилия была поражена умением и сноровкой этого ученика Тенгеля. Таре оказался очень искусным врачом благодаря тем разносторонним знаниям, которые он приобрел за время обучения в Тюбингене. Сесилия постоянно чувствовала рядом с собой присутствие священника. Оно не могло не оказывать на нее определенного влияния. Господин Мартиниус был очень приятным человеком, и он так напоминал несчастного Александра. Сесилия считала, что отношения их в высшей степени романтичны и не более того. Наконец, Тари принялся зашивать рану. «Благодарю всех вас за помощь», — сказал Тари. «Я восхищен тобой, Сесилия. Ты держалась великолепно. Ты просто рождена для этой работы». «Ты думаешь?» — скептически ответила она. «Его нельзя пока оставлять одного. За ним следует присмотреть», — продолжал Тари. «Ты можешь идти отдохнуть», — отважно произнесла Сесилия. «Я же могу остаться с ним некоторое время». «И я тоже», — добавил священник. «Нельзя оставлять его одного после такой операции». Сесилия слегка вздрогнула. «Вот и хорошо», — ответил Тария. «Вы посидите здесь пару часов?» Оба согласно кивнули в ответ. Господин Мартиниус выглядел несколько испуганным, когда Тари оставил их одних. И надо сказать, что Сесилия была смущена не меньше. В кабинете Тенгеля, в общем-то, не было на чем сидеть, лишь глубокий диван и скамья, покрытая овчиной. Они сели на диван, просто утонув в нем. Делать нечего, приходилось дежурить около пациента в этот поздний час в Линде-аллее. Молчание становилось все тягостнее. «Как же он искусен, этот юный Тари!» — сказал, наконец, священник. «О, да!» — быстро произнесла Сесилия, благодарная ему за то, что он, наконец, нарушил молчание. «Хотя он еще так молод!» «Как жаль, что он не остался в нашем приходе! Когда вы оба уедете отсюда, здесь станет совсем пусто!» «Ну, что вы!» «Все останется по-прежнему, господин Мартиниус. Нет, не могу называть вас так. Как ваше имя? Мартин?» «Да». «Мне можно называть вас по имени?» Он замешкался с ответом. «Я буду очень рад, когда посторонние не слышат этого». Сесилия усмехнулась про себя. «Так все-таки слежка за вами идет?» «Фрекин Сесилия, прошу вас». «Зовите меня просто Сесилия. Вы ведь давний друг нашей семьи». «Благодарю вас. Сесилия, не смейтесь над Джули. Она очень чистое, невинное существо, и она неизмеримо выше меня, ничтожного и грешного человека». «Это она внушает вам эту мысль?» «Пожалуйста, не будем об этом». Он застонал и закрыл лицо руками. Сесилия выждала некоторое время, а затем осторожно попыталась отвести его руки от лица, но он продолжал сидеть так, пряча лицо. «Я давно поняла, что тебе трудно, Мартин», — мягко проговорила она. «И мой брат Таральд с Ирией тоже догадываются об этом. Может, ты расскажешь мне сам, что у тебя случилось? Видишь ли, у меня тоже сейчас трудное положение. Я пытаюсь пережить одно потрясение, ведь внутри люди иногда иные, нежели с виду». Дружеский тон Сесилии растопил лед между ними. Священник открыл свое лицо, на котором отражались все муки совести и борьба с самим собой, которым постоянно переживал в своей душе. Она попробовала снова уговорить его. «Итак, ваша жена прекрасный человек, верх совершенства. Об этом говорят все в приходе». «Да», — с горечью подтвердил он, — «так говорят все. И она действительно такова. А я полное ничтожество». «Я так не считаю», — ласково произнесла Сесилия. «Возможно, что она совершенно для прихода, но не для тебя». Мартин откинулся к стене и закрыл глаза. Он словно впал в забытье. это не совсем правильно», — ответил он устало. «Ошибка заключается именно во мне, в моих порочных, греховных наклонностях». «Что это за выражение ты употребляешь?» — в изумлении сказала Сесилия. «В тебе словно заговорила твоя жена. Как мило, что я лично ни разу не говорила с ней». Внезапно она заметила, как из глаз священника скатились две крупные слезы. «Сесилия, я больше не могу так! Я взял в жены мечту моего детства, моего милого ангела. Она была так прекрасна, так набожна, так чиста. Рядом с ней, Сесилия, я просто-напросто неуклюжий медведь». «Мне кажется, Мартин, ты хочешь сказать нечто совсем иное», — в задумчивости произнесла Сесилия. «Прости, но мне думается, что ты говоришь тем самым: да, она чиста и прекрасна, но ничего более». Он сжался, словно она нанесла ему удар ножом. «Не будь такой жестокой, Сесилия, ты ранишь мне душу». «Мне очень жаль, но, Мартин, мне кажется, ты неправильно представляешь себе положение вещей. И я, и моя семья знают тебя как справедливого, честного, душевного человека. Но если ты так принижаешь себя в сравнении с выдающимися достоинствами твоей жены, то значит, это имеет свои причины. На меня она производит впечатление чересчур честолюбивого человека». «Да, это так», — внезапно согласился он, забыв о всяких условностях. «Честолюбие ее непомерно. Она стремится стать лучшей женой священника, лучшей в приходе, чтобы никто не мог сравниться бы с ней. Она хочет сделаться непогрешимой, святой, тогда как на меня она взирает, как на вошь. Все мирское — лишь грех в ее понимании. Сесилия, мы ведь законные супруги, но я не имею права даже коснуться ее». «Как? Это правда? Нет, Мартин, но как же ты сам с этим миришься? Бог ей судья, но это какое-то совершенно извращенное понимание христианских заповедей». Мартина словно прорвало. Признания последовали одно за другим с необычайной быстротой. «Она всегда повторяет, что ей это гадко, отвратительно, противно, что она даже представить себе не может супружеских отношений, что как только говорят о теле, ей хочется пойти и умыть рот от таких позорных слов. Мне кажется, она с трудом смиряется с мыслью о том, что у нее есть ноги. Она не устает повторять: мы должны вести себя как святые и подавать другим хороший пример». «Ну, для нее это не трудно, если у нее нет желаний», — шепнула Сесилия. «И она говорит, что только в отказе от плоти есть подлинное христианство. Отрицать плоть? Ну зачем же она вышла за тебя замуж? Чтобы иметь статус? Быть женой священника почетнее, чем только лишь дочерью священника, не так ли?» Мартин едва слушал Сесилию, настолько он был поглощен нахлынувшими на него воспоминаниями, и ему не терпелось высказать все, что давно наболело. «Если бы ты видела нашу первую брачную ночь, Сесилия! Нечто более нелепого нельзя и придумать. Когда я благоговейно вошел к ней в комнату, она уставилась на меня так, будто я разбойник с большой дороги, и громко закричала. Когда я попытался объяснить, что мы теперь муж и жена и должны быть вместе, то она выкрикнула мне в лицо: грязная свинья, убирайся прочь! Я совершенно растерялся, ибо я ничего не знал о женщинах, и она была для меня единственной. А когда я робко заговорил о желании иметь детей, то она... Да она просто изменилась в лице. Она бросилась к окну, перевесилась наружу. Такое впечатление, что она решила покончить с собой. Я убежал из ее комнаты, я чувствовал себя последним негодяем и ничего не понимал. Она так много лет была моей мечтой, моей сладкой грезой. Но когда я был простым парнем, то она смотрела сквозь меня. Когда в те времена я пытался заговорить с ней, она не обращала на меня никакого внимания, как будто и не слышала меня. Но когда я получил здешний приход, став священником, то я тотчас же заметил, что мои шансы здорово увеличились. От своего отца она узнала, что меня ждет хорошее будущее, и вот тогда-то сдалась и ответила согласием на мое сватовство. Я был наверху блаженства, но теперь мой мир рухнул. И это она, само совершенство, которую все боготворят. Но не моя семья, — вмешалась Сесилия. Мы ее раскусили, ее выдают глаза, хотя я и предположить не могла, что она окажется до такой степени злой. Внезапно священник начал раскаиваться в сказанном. Я сижу и осуждаю ее, а сам-то я не лучше. Я несправедлив к моей жене. Но это так ужасно, жить вместе много лет и на самом деле не быть мужем и женой. «Не думаешь ли ты, что я все еще испытываю к ней влечение?» — спросил он удивленно. «Она все задушила во мне. Я ее не выношу. Мне так не хватает». Он в страхе замолчал. «Что ты собираешься сказать, Мартин?» — мягко спросила Сесилия. «Нет, ничего, забудь об этом». Он глубоко вздохнул. «Ты сама сказала мне, что пережила потрясение. Поговорим о тебе». Сесилия сделалась печальной. «Нет, мне слишком трудно говорить сейчас об этом. Мне было очень одиноко в Копенгагене, и у меня там появился хороший друг, который служил мне доброй поддержкой. Я была измучена тем, что ты так красиво называешь томлением плоти. Но беда заключалась в том, что этот мужчина не нуждался в женщинах. Отчасти я была потрясена тем, что мне впервые открылось в людях, а отчасти тем, что мой друг так глубоко ранил меня в самое сердце». «Милое дитя!» — с нежностью произнес Мартин и обнял ее. Но тотчас же он отдернул руки, как будто обжегся. Сесилия грустно смотрела в сторону. Он наклонил голову. «Почему? Ну почему ты снова уезжаешь в Копенгаген, Сесилия?» — прошептал он. «Почему мы больше не встретимся? Ты хочешь сказать, что не все твои мечты касаются Жули, что я тоже кое-что значу для тебя?» Мартин кивнул головой. «Ты земная женщина, пышущая здоровьем, привлекательная. Перед тобой блекнут любые мои мечты о бесплотном ангеле. Сесилия, что мне делать? Все мое тело как в огне после всех этих долгих лет мучительного воздержания. Мне нужно уезжать через несколько дней», — сказала она. «Да, я буду молить Бога, чтобы мы избежали новой встречи». Горько усмехнулся он. «Я тоже». Он с трудом улыбнулся. «Приятно сознавать, что мы хотим одного и того же». Дверь распахнулась, в комнату вошел Тария. Сесилия и Мартин могли идти. И оба поспешили расстаться друг с другом. Сесилия бежала домой с легким чувством. Ей было радостно сознавать, что она любима. И былая несчастная любовь начала бледнеть перед новым чувством. Конец 11 главы. Глава 12. Дома господина Мартиниуса ждали одни неприятности. Уже в прихожей он заслышал торопливые шаги жены, которая выбежала ему навстречу. Он увидел ее холодный взгляд, хотя та и пыталась скрыть свое настроение за слащавым голосом. «Ты пришел так поздно. Почему ты так задержался сегодня?» Мартин ответил совершенно искренне. «Нам нужно было перевести больного в Линди-аллее». Красивое лицо госпожи Жули побагровело. «Разве ты батрак какой-нибудь, чтобы таскать больных туда-сюда?» «Но ведь всякое может случиться, Жули. Я предложил свою помощь. Там были еще Тарья и Сесилия». Как приятно было произносить это последнее имя. У него потеплело на душе. Жули было невозможно провести. Невзирая на открытый взгляд мужа, она сразу же заподозрила соперниц. Она всегда недолюбливала этих зазнаек из Гростенсхольма и Линди-аллеи. И даже презирала их. Их прохладное отношение к делам прихода, их явное неуважение к первой даме в приходе было для ее постоянным камнем преткновения. «Вот как! Сесилия! Ты, наверное, имеешь в виду Сесилию Мейден, эту бесстыдницу, которая притащила в церковь уродца, чтобы тот мешал совершать крещение младенца. Именно с ней ты был сегодня в Линди-аллее». Мартин всегда тщательно и совестливо анализировал свое поведение, и он никогда ничего не скрывал. «Да, это была она. Но ты несправедлива к ней, Жюли. Она очень славная девушка. Ничего хуже он не мог придумать». Они стояли в столовой. Жюли сощурила глаза, пока она не убедилась в том, что слуги покинули столовую, а она не заговорила с мужем снова. «Так что же заняло так много времени?» «Нам пришлось подежурить около того бедняги, пока Тари отлучился ненадолго из дома». «Тебе и ей?» «Да». «И вы были одни?» «Да, но что же в этом такого особенного?» Жюли поджала губы. «Грязная свинья!» — выкрикнула она. «Грязная свинья!» «Но ведь между нами ничего не происходило. Жюли, не говори так!» «И ты заставишь меня тебе поверить? Тебе, кто каждый вечер стоит у меня под дверью? Ты еще не научился подавлять свои низменные желания, как я погляжу. А она это...» «Нет, замолчи, Жюли! Между нами ничего не было!» Но сами его слова только подогревали ее ненависть. «Возможно, но ты желал ее!» Мартиниус в изнеможении опустился на стул. Он чувствовался совершенно измученным после бодрствования у постели больного и всех последующих переживаний. Может быть, он действительно плохо выбирает слова? «Жюли, ты постоянно подозреваешь меня в измене, так что я когда-нибудь действительно буду тебе неверен». «С фрекин Сесилией?» «С кем угодно», — устало произнес он. «Я могу поужинать». «Нет, пока ты не признаешься во всем!» «Моя дорогая, ты ведь сама знаешь, что все это не так. Я всегда оставался верным тебе. Но ведь я человек, Жюли. Я мужчина, а не святой. Ты во всем отказываешь мне, и прежде всего в любви. Я готов на все ради тебя, Жюли. Но так жить в браке невозможно. Я хочу развода». Она отшатнулась. «Ты спятил? Ты хочешь скандала? Я никогда не дам своего согласия на это!» «Тогда я просто уеду от тебя». Она задрожала, глаза ее расширились. Она так привыкла к поклонению и обожанию с его стороны, и вдруг... Она подошла к нему поближе и нежно прошептала. «Тогда ты можешь прийти ко мне сегодня вечером. Ты можешь побыть со мной, но немного». Он с отвращением взглянул на нее. Перед его глазами стояло чистое, открытое лицо Сесилии. «Слишком поздно, Жюли. Я больше не хочу тебя. Твое лицемерие возбуждает во мне только отвращение». Жюли громко закричала. «Она поплатится за содеянное!» Мартин испугался. «Сесилия ни в чем не виновата. К тому же она скоро уезжает». Он обратил внимание, что впервые повысил голос на свою жену. Но желание защитить Сесилию пересилило. «И все-таки она поплатится!» Не унималась Жюли. «Все эти зазнайки из усадьбы поймут тогда, с кем они имеют дело!» Мартин со страхом взирал на Жюли. Это ангельское личико, которым все только и восхищались, дышало злобой и было страшно. Опечаленный и удрученный, он сказал. «Хорошо, я останусь с тобой. Давай забудем обо всем этом». «Забудем? Ну уж нет! Ты попрал мои лучшие чувства!» «Да, я во всем виноват. Я попрал твои амбиции и твое тщеславие». Он не знал, как она воспримет его слова. Он никогда не разговаривал с Жюли в таком тоне. И теперь он понял, что с ней надо быть очень осторожным. «Прости меня за все, что я тебе тут наговорил», — коротко сказал он. «Я очень устал сегодня и голоден». «Хорошо, я сейчас распоряжусь насчет ужина». «По крайней мере, я выиграла наполовину», — думала она. Он образумился и остается дома. Но это еще не все. Выходя из столовой, она остановилась на мгновение. Так, значит, Сесилия уезжает, и с ней не разберешься. Но остаются другие. Больше всех Жюли ненавидела эту уродину, дочь крестьянина, которая выбилась баронессы. Маленькая поганка. Подумаешь, стала дворянкой, будет представлена при дворе. Как же ее зовут-то, эту неуклюжую батрачку? Кажется, Ирия. Ну, конечно же, Ирия. Надо подмешать ложку дегтя к ее безоблачному счастью в усадьбе. Это будет забавно. Тария снова уехал в Тюбинген. Но на этот раз путешествие его было не из легких. Повсюду он натыкался на ополченцев. Дорогу ему преграждали армии, а иногда он попадал и на поле битвы. Короли и императоры Европы затевали большую войну, и поводом для нее послужили религиозные разногласия, что было неудивительно для того времени. Тария сумел добраться до самой Германии, но в Тюбинген он так и не попал. У него не было никакой возможности спокойно продолжать свое путешествие. Он все больше начинал беспокоиться за свою жизнь. Но он уже не мог повернуть назад. Он был отрезан от своего милого сердцу дома. Наступило первое воскресенье после дежурства у постели бедного раненого крестьянина. Сесилия сопровождала своих родителей в церковь. Ей хотелось перед отъездом еще раз увидеть Мартина. Ирия впервые после родов вышла на улицу, и во время богослужения она горячо молилась о неспослании ей помощи во всех делах и благодарила Господа за его благодеяние. Таральд со служанками остался присматривать дома за детьми, и, надо сказать, Кальгрим доставлял ему неприятные минуты. Ирия почувствовала, что порядком устала. Богослужение было долгим, а груди ее были переполнены, так что молоко потекло прямо по платью. Этого она не предусмотрела. На платье проступили два пятна. Она в страхе обернулась к Лив. Та быстро протянула ей свою шаль, и Ирия прикрылась ею, благодаря свою свекровь за услугу. Лив улыбнулась ей. Сесилия, взглянув на Ирию, ничего не поняла в ее маневрах с шалью, но она увидела, какие теплые отношения между свекровью и невесткой, и это порадовало ее. Господин Мартиниус, конечно же, увидел, что Сесилия тоже находится в храме. «Я не следовал приходить сюда», — лихорадочно подумал он. «Я всю ночь напролет думал только о ней, и я понял, что полюбил ее. Я точно знаю, что мы могли бы быть счастливы вместе. Да, теперь я знаю, что люблю ее и хочу быть с ней, но это невозможно, ибо я священник и женатый человек». Но разве я могу успокоиться? Сердце бьется так тяжело, и с трудом произносишь проповедь, все время теряя нити рассуждений. Сесилия же, напротив, не питала никаких иллюзий относительно их совместного счастья. Она не разделяла его религиозных убеждений и вовсе не мечтала сделаться женой священника. Ее интересовал Мартин, как мужчина. Она пристально смотрела на него, плохо понимая, о чем он говорит. Он так напоминал ей Александра, но всякий раз, когда она думала о своем бывшем друге, ей становилось больно. Только теперь она поняла, как ей нравится этот молодой дворянин, и как ей было трудно понять это. Она не могла разобраться в том, что же так сближало этих двух мужчин, ведь Александр был гораздо тоньше и аристократичнее. Возможно, у них были похожие глаза и улыбки. Да, именно так. Когда Мартин улыбался, в глазах его таилась печаль. Что-то от горечи и терпения. Да, оба они несли свой крест в этой жизни. Лив показала Сесилии на крест господина Мартиниуса. И девушка впервые обратила внимание на его жену, эту самую слащавую Жюли. Она была действительно чрезмерно лицемерной. Восседала на самом видном месте, взирая поочередно то на мужа, то на прихожан. Она очень красива, подумала Сесилия. Белокурые локоны обрамляли ее немного кукольное в форме сердечка лицо с огромными глазами и крохотным ротиком. Слишком уж маленький у нее рот, который со временем съежится еще больше. Пришло в голову Сесилии. и губы она привыкла поджимать, если смотрела на неугодных ей людей. Сесилия не взлюбила Жюли с первого же взгляда. Таральт раньше говорил, что у жены священника холодные глаза. Так оно и было. Это можно было разглядеть не сразу. Она с нежностью смотрела на прихожан, но взгляд ее леденел, когда она обращала свои взоры на мужа. Она просто сверлила его глазами, так что он даже спотыкался в своей проповеди. А в следующий момент взгляд Жюли остановился на Сесилии. Снова ледяной, ненавидящий взгляд. «Она все знает». Невольно пришло в голову Сесилии. «Она знает, что мы были вместе с Мартином и разговаривали обо всем, что мы хорошо понимаем друг друга. Она к тому же подозревает, что между нами было что-то большее. Ну и грязное же у нее воображение, у этого очаровательного создания с кудряшками». Сесилия ответила ей долгим взглядом, дружески улыбнувшись, что должно было совершенно взбесить соперницу. Мысли в этот момент у Жюли были вовсе неблагочестивые. «Так вот она какова, эта легкомысленная девица, которая охотится за моим мужем. Одно непонятно, что Мартин нашел в ней? Она совершенно некрасива, а со мной ее и сравнить нельзя. Темно-рыжие волосы. Уже это указывает на ее распутство. А какой наглый у нее взгляд! Да, именно наглый, хотя она и старается принять невинный вид. Нет, меня ты не проведешь. Я-то знаю, что она нацелилась похитить моего мужа, чтобы самой стать первой дамой в приходе. И вот она изо всех сил пытается соблазнить его. Этакая негодница. Однако она скоро уезжает, и времени у нее почти не осталось. Жаль, что я не успею насолить ей. Может попортить кровь той... другой. Нет, это госпожа Лив, и она сильная женщина. Жюли плохо разбиралась в людях, и если бы она присмотрелась к Лив получше, то обратила бы внимание на ее ранимость и мягкость характера. Но Жюли не привыкла заглядывать в людские души. А рядом с той сидит другая, экая кулема. Жюли до сих пор никак не могла взять в толк, как этой Ире удалось сделаться хозяйкой Гростенсхольма. Нищая батрачка, крестьянская дочь. И стала выше жены священника по положению? Немыслимо! Служба окончилась, и все медленно стали продвигаться к дверям храма. Жюли раскланивалась со всеми прихожанами, стоя у входа. Священник тоже стоял у дверей, но с другой стороны. «Здравствуйте, матушка Альфхильда. Как ваш младшенький?» «Приятно слышать». «А вот и ты, Петер. Здравствуй. Тебе помогает кошачья шерсть?» «Неужели это малышка Мирети? Она у вас самая младшая. Как же она выросла?» Наконец, к двери подошло семейство Мейденов. Они шли последними, так как сидели на первой скамье в храме. Жюли протянула свою маленькую мягкую ручку. Лив пожала ее, и они обменялись ничего не значащими приветствиями. «А это фрейкин Сесилия, как я понимаю», — сказала Жюли, глядя на Ирию. Мартин выглядел затравленным, но он был в этот момент занят разговором с другими прихожанами. «Это я», — произнесла Сесилия, открыто взглянув на Жюли. Война была объявлена. «С кем имею честь?» «Я жена приходского священника», — в бешенстве ответила Жюли, возмущенная тем, что они все знают, кто она такая. «Ах, да, конечно же, Мартин говорил мне о вас», — вкрадчиво ответила ей Сесилия. «Говорил? Говорил? Вы хотите сказать, господин Мартиниус?» — поправила ее Жюли ледяным тоном. «А это ваша родственница из Эйкибио, не так ли? Это не ее ли прозвали Блинкой? Какое смешное имя!» «Баронесса Ирия, моя заловка», — поправила Сесилия. «И мы были очень рады принять ее в свою семью. Мы с ней росли вместе, так что Блинка оказалась крепкой. Ее нынешнее положение подтверждает это». Жюли больше не могла притворяться. Голос ее оставался все таким же нежным и приветливым, но в выборе слов она перестала стесняться. «Да, семья Мейденов всегда отличалась любовью к низам. Таков ее круг общения и таковы спутницы жизни. Не правда ли?» — парировала Сесилия оживленно. «Именно в этом сила нашего рода». «Сила в том, чтобы опускаться все ниже. А что поговаривают об этом датские дворяне?» «Но мы живем в Норвегии и ведем себя как норвежцы. А норвежское дворянство всегда поступало так, как считало для себя нужным, после того, как были отменены всяческие привилегии». «Неужели у нее на все найдется ответ?» Раздосадованно подумала Жюли и нанесла удар ниже пояса. «Но, похоже, это дурно сказывается на потомстве». «Ах ты, чертовка!» — подумала Сесилия и выпустила все когти, чтобы защитить Кальгрима. «Мы пока этого не заметили», — беззаботно ответила она. «Напротив, всегда полезно вливать свежую кровь в древний род. Я понимаю, что вы еще не успели увидеть Матиаса, сыночка Ирии. Это прелестнейший ребенок во всей округе. Ну а у вас как? Есть собственные дети?» Для Жюли это было уж слишком. Она готова была произнести: «Я не настолько безнравственная», но тут же решила, что лучше будет не касаться интимных сторон своего брака, иначе эта гнусная особа решит, что господин Мартиниус нуждается в утешении. Поэтому она выдавила из себя тусклое «нет» и отошла к своему мужу, даже не попрощавшись с мейденами. Сесилия, которая походила на разъяренную кошку, дернула за собой Ирию, и обе они поспешили за Лив и Дагом. Она посчитала, что выиграла эту дуэль. «Имей в виду, ты должна обходить эту женщину стороной», — предупредила она Ирию. Ирия, более простая и добродушная по натуре, решила, что Сесилия слишком грубо разговаривала с этой милой и приветливой женой священника. Сесилия должна была уезжать на следующий день, однако поездку пришлось отложить еще на день, так что она могла побыть еще немного дома, вместо того, чтобы сидеть в ожидании в Осло. И этот лишний день ей пригодился. После обеда она пошла на кладбище. Она принесла с собой цветы и обошла все дорогие ее сердцу могилы. Ее будущее представлялось ей неутешительным. Она должна возвращаться в Данию, в королевский дворец. И единственное, что ободряет ее, так это воспитание маленьких детей. А как же Александр? Какими глазами она посмотрит на него? Она очень надеялась, что они никогда больше не встретятся. Но как ей разлучиться с Мартином, который так напоминал Александра, и который так несчастлив в своем браке? Она находилась на кладбище довольно долго. На нее снизошел удивительный покой, пока она созерцала могилы своих близких, представляя себе, что души умерших ведут с ней неслышный разговор. Ей очень не хватало совета старших, дедушки Тенгеля, или бабушки Шарлотты, или Сили, которая многое понимала чисто интуитивно. Постепенно темнело. Сесилия собрала с могил увядшие цветы и пустые вазы и отнесла их на задний двор за храмом. И тут она заметила, что между деревьями, возле церковной ограды, маячит какая-то фигура. Сесилия была не из пугливых, и привидений она не боялась. К тому же это был, скорее всего, человек. Но откуда он мог так быстро появиться? Ведь когда она шла через кладбище, дорога была совершенно пустой. В сумерках было трудно распознать, кто это такой, но когда человек приблизился к ней, она узнала в нем священника. Сесилия не удивилась, она словно ждала его. Сердце ее забилось. Она и хотела, и не хотела встретиться с ним вновь. «Откуда ты появился?» Неуверенным тоном спросила она. Его голос тоже слегка дрожал. «Я долго смотрел на тебя из церкви, но я ждал, когда ты покинешь кладбище». «А что Жюли?» «Она в полной уверенности, что ты уже уехала, и потому отправилась навестить родителей в Осло. Я тоже не сомневался в том, что ты уже по дороге в Данию». «Корабль запаздывает», — коротко ответила она. Она растерялась, понимая, что не владеет собой. Ей надо бы теперь просто уйти отсюда, но она не делала этого. «Я просил Жюли о разводе». Сесилия казалась удивленной. Он шел напролом. «Надеюсь, это не из-за меня?» «Нет, нет, Я просто не могу так жить дальше». «Я понимаю тебя, но разве священник может требовать развода? Разве это принято?» «Нет, но я в совершенном отчаянии». «А что же она? Что она сказала тебе?» «Она, конечно же, не согласилась со мной. И что хуже всего, она заговорила о мести. У нее хватит на это ума. Я не хотел накликать беду на твою голову, и я обещал ей, что останусь». «Да, это самое верное. Для тебя развод оказался бы губительным, особенно если учесть, что в приходе ее так любят. Значит, она знает обо мне». «Она догадывается. Да, это было нетрудно. Вся моя жизнь полна тобой, Сесилия». Щеки ее запылали. Она оставалась в одиночестве слишком долго. «Нет, она ни за что не сдастся. Она хотела быть с Александром». «Александром? Нет, Боже упаси, он для нее больше не существует». «У нее никого не было. Она еще раньше обратила внимание на то, что другие кавалеры при датском дворе, которые поначалу охотно ухаживали за ней, постепенно отошли от нее из-за Александра. Они были в сомнении, действительно ли она девушка его или нет». «Так значит, он просто использовал ее, прикрывался ей как щитом, призывал ее в свидетели своей невиновности, когда и на его голову посыпались обвинения. Бедный Александр, он-то думал, что она все понимает и добровольно участвует в его игре, но она ни о чем не догадывалась». Сесилия стояла, прижавшись спиной к стене, и Мартин подошел к ней совсем близко. Так близко, что она чувствовала тепло его тела. Она не удивилась, почувствовав прикосновение его руки к своей щеке. Сначала она отпрянула, ибо в груди ее боролись противоречивые чувства. Страх поддаться собственному влечению и в то же время нежелание совершить бесчеловечный, грязный поступок. Перед ее глазами предстало ледяное лицо Жули. Ее любезная улыбка и язвительные выпады в адрес Ири и Кальгрима. Мартин продолжал гладить ее по щеке. Она нежно обняла его в ответ. Все ее страхи исчезли сами собой. И наступила полная определенность. Если бы Жюли была хорошей женой, то таких бы вещей просто не происходило. Мартин нуждался в Сесилии, в ее нежности и заботе. И она сдалась. Когда он прижал ее к себе, она не испытывала ни малейших колебаний. Он пугал ее своей горячностью. Все тело ее запылало. Он осыпал ее поцелуями, и ее податливость придала ему уверенности. Он все целовал и целовал ее губы, лицо и шею. И она пылала, как факел, позволяя ему все делать с собой. Она прижалась к нему всем телом, отвечала на его неистовые поцелуи. Ноги ее подкосились. «Александр», — думала она, — «Александр». Сесилия не мучилась угрызениями совести. Для нее происходящее было просто приятным. Мужчина желал ее. Он искал в ней радости и утешения. Но потом, когда зимним вечером она бежала домой, все казалось ей отвратительным и ненужным. Однако было слишком поздно изменить что-нибудь. Господин Мартиниус шел к себе домой. Грех, совершенный им, непомерной тяжестью лег на его плечи. Он был последним негодяем, так думал он, и теперь он недостоин называться священником, проповедовать народу и наставлять своих прихожан. Всю ночь он простоял на коленях, погруженный в молитву о помощи, спасении и милосердии Божьем. Мартин был слишком чистосердечным, чтобы умолчать о своем проступке, и когда на следующий день приехала Жюли, то она узнала от него всю правду. Что она сказала ему, не стоит пересказывать. Она высказала все, что только могла сказать суровая, осуждающего своего мужа Жюли. Затем она заперлась у себя в спальне и наказала своего мужа тем, что 2 обеда подряд не появлялась к столу. Наконец она вышла из своей комнаты. «Мартин!» — произнесла она ледяным тоном. не стоит ли тебе рассказать о своем грехе в церкви после воскресной службы?» Он изумленно посмотрел на нее. «Конечно же, я могу исповедать свой грех. Пусть меня судят прихожане». Жюли побледнела. Затем она продолжала. «Я получила указание от Бога, и теперь я буду более снисходительна к тебе. Ничего не произошло, Мартин. Забудем обо всем. Вчера я говорила со своим отцом. Ты будешь назначен настоятелем в большой деревне». Мартин испугался. «Но разве ты не понимаешь, что я не могу сейчас занять эту должность? На мне лежит грех, Жюли. И потом, я вовсе не хочу покидать свой приход. Мне всегда здесь нравилось, и я даже подумывал о том, чтобы отказаться от сана священника и стать наравне с остальными прихожанами, занимаясь просто приходскими делами любви и милосердия, тем, чем ты так долго занималась. Мы будем работать вместе, мой друг и...» «И даже думать об этом нечего!» — оборвала его Жюли. «Интересно, чем ты думал заняться с этой, той, которая соблазнила тебя?» «Сесилия не соблазнила меня, Жюли. Это неправда», — сказал он устало уже в который раз. «Это мое тело вышло у меня из повиновения. И, конечно же, я больше никогда не увижу ее. Она живет в Дании и пройдет еще несколько лет, прежде чем она снова вернется домой». В душе Жюли происходила жестокая борьба. Она была не настолько глупа, чтобы не понимать доли своей вины во всем случившемся. Эта мысль не давала ей покоя, пока она сидела взаперти в спальне. В конце концов, она произнесла строгим голосом. «Она или кто-то другой? Такие мужчины, как ты, никогда не управляют своими желаниями. Но, Мартин, я прошу тебя». «Я слушаю тебя». «Я не хочу разводиться с тобой. Я никогда не вынесу этого позора. И я прошу тебя о двух вещах. Хорошо подумать над предложением стать настоятелем другого прихода и научить меня любить тебя». «Жюли», — выдохнул он. «Не теперь, не сразу», — быстро проговорила она. «Но постепенно, постепенно». Он ничего ей не отвечал. Он думал о Сесилии, которую никогда больше не увидит. Думал о своей долгой любви к Жюли, которая все это время оставалась безответной и потому потухла. Удастся ли воскресить ее? «Я попытаюсь», — пообещал он, борясь с отвращением к ней. Жюли снова ушла к себе в спальню. Она была довольна лишь наполовину. Да, ей удалось предотвратить катастрофу. Мартин отказался от мысли публично исповедовать свой грех в церкви, и он почти пообещал ей подумать о должности настоятеля. Но внутренний голос, тем не менее, говорил ей, что победа куплена дорогой ценой. Мартин был красивым, привлекательным мужчиной, и она испытывала отвращение не лично к нему. Ей мешало ее искаженное понимание любви и греха, которое накладывало отпечаток на ее отношение к мужчинам в целом. Нет, Жюли никогда не думала о том, что она могла бы оставаться старой девой. Это было неприемлемо для ее тщеславной натуры. И Мартин был одним из самых приятных людей, которых она когда-либо встречала. А главное, им было легко управлять. И путеводной нитью для нее служили ее амбиции и мечты о карьере мужа. Но теперь ей предстояло принять его именно как мужа. Она должна принадлежать ему, как принадлежала эта поганая девчонка из усадьбы, и это вызывало в ней резкое неприятие. Ей всегда была противна физическая близость, еще до того, как она встретила Мартина. И сделать свой выбор ей было необычайно трудно. Сначала надо было дать выход накопившейся в ней ненависти, разрядить ее долгожданной местью. Мартину отомстить не могла, иначе он уйдет от нее, а Сесилия уже уехала. Но осталась Ирия, выскочка, живущая в Грастенсхольме. И ей придется расплатиться за всех. Конец 12 главы.